Глава 5. Большая охота Крика. Штатмен, Скарборо. 3 сентября 2019 года. В половине второго ночи в дом к Аделаиде Каллиген постучали. Это было 3 сентября. Днем еще стояла запоздалая августовская жара. Зато ночью дул холодный, пронизывающий ветер. Аделаида уже давно спала, когда стук стал отчаянным, а потом послышался испуганный голос. «Миссис Каллиген, прошу, откройте, пожалуйста! Господи, господи, умоляю! Миссис Каллиген!» Девушка у дома Аделаиды задергала дверную ручку, но та не поддалась. Тогда незнакомка всхлипнула и потянула дверь на себя снова и снова. Вдали был слышен шум подъезжающей машины. Нервно облизнув разбитую губу, беглянка выпрямилась и развернулась к старому дому спиной, всматриваясь в темноту. Фонарей на земле резервации не было. Девушка напрягла зрение, чтобы понять, в какую сторону побежать. К дому примыкал лес, как вдруг ее запястье коснулось чья-то рука. Незнакомка подскочила на месте и резко развернулась. Перед собой она увидела полусонную, хмурую хозяйку здешних земель. Аделаида Каллиген запахнула на груди расшитый прозрачным бисером и индейскими узорами платок. Он покрывал ее полные руки пестрыми крыльями. Она окинула незнакомку строгим взором и спросила: «Что тебе здесь нужно?» «Пожалуйста!» — задохнулась та. «Миссис Каллиген, умоляю, впустите меня, пожалуйста! Они меня догонят, они меня ищут! Я ох, святая Матрона!» Она прижала ладонь ко лбу и добавила, будто что-то мучительно вспомнив. «Я Селия, младшая сестра Химены. Может, вам знакомо это имя?» Аделаида молча отошла в сторону и пропустила Селию в дом. Она зорко вгляделась в темноту, прежде чем запереть дверь изнутри на щеколду, из мгновения подумав на задвижку. Селия с сомнением смотрела на Аделаиду, словно ожидала, что дверь вот-вот вынесут те, кто был снаружи, или старуха все же вытолкает ее на улицу. Но не случилось ни того, ни другого. «Отойди-ка от окна», — сказала Аделаида. «Не мельтеши». Селия все еще плохо видела в темноте. Перед глазами плыла от быстрого бега. К тому же у нее была разбита голова, и она совсем не ориентировалась в комнате. Так что сразу споткнулась обо что-то и по шипению поняла, что это, кажется, была кошка. «Мистер Мяукерс!» Сердито шикнула Аделаида и ногой отпихнула кота в сторону. «Кыш на кровать!» Она взяла Селию под локоть и усадила в кресло. Устроилась на стуле напротив и сложила сухие старческие руки на коленях, оправив длинную ночную рубашку. «А теперь рассказывай, что стряслось с Хименой!» Селия испуганно подняла на нее влажные карие глаза. Аделаида заметила синяк на ее виске. «Почему вы решили, что с ней что-то случилось?» «Иначе явилась бы ты сюда среди ночи за помощью?» «Сомневаюсь», — мрачно сказала Аделаида и пригладила седую косу. «Я слишком долго живу на этом свете, девочка моя, и неплохо изучила людей. Уверена, ты впуталась во что-то нехорошее. Вернее, ты или Химена. Но прежде дай-ка мне телефон. Вот он. Возле твоей руки на столике». Селия молча передала Аделаиде недорогой сенсорный смартфон. Та сознанием дела смахнула экран заставки и подняла на нее глаза. Морщин под ними было больше, чем сучков и зарубок на половицах. «Что?» — вскинула она брови. «Не смотри на меня так. Я с удовольствием общаюсь в Фейсбуке с подругами из соседнего штата. И состою в онлайн-клубе вязальщиц. Я знаю, как обращаться с этой штуковиной». Facebook относится к организации Meta Platforms, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Селия шмыгнула носом и вытерла его тыльной стороной ладони. На коже осталась кровь. Аделаида заметила это, но ничего не сказала. Хмурясь, она набрала чей-то номер телефона и приложила к уху смартфон. «Кому это вы?» – прошептала Селия. «Внуку». Аделаида помолчала, но не дождалась ответа. «Ох, Вик, наверняка спит без задних ног. Вроде бы он сегодня не в смене. Ладно, попробую еще немного погодя». Ее прервал грубый стук в дверь. Колотил мужской кулак. Это было ясно сразу же, хотя тот, кто так хотел попасть внутрь, хранил молчание. Аделаида воздела указательный палец, призвав Селию к тишине. Женщины затаились. Затем этот кто-то, что был снаружи, пнул дверь, и пыль с деревянной выступающей обналички посыпалась на пол. Аделаида грузно опустилась на колени и поддела непослушными старческими пальцами одну из половиц, а затем вторую. Поднатужилась. Подняла доски, подметая косой пол. Под ним оказалась пустота, в которой Селия могла бы легко уместиться. Девушка со страхом замотала головой, всеми силами давая понять, что туда не полезет, во всяком случае одна. В дверь снова яростно застучали. «Бам, бам, бам!» — грохотал кулак. Потом дверь снова пнули, и ненадежная щеколда вылетела из паза. Осталась лишь задвижка, но и ее можно было легко сорвать. Аделаида сердцем чуяла. «Если Селию не спрятать, быть беде. И пропасть не ей одной, а сразу обеим». Она поджала губы. В тусклом свете выглянувшей луны она была похожа на вырезанный из дерева тотем. Вздернув подбородок, Аделаида прикрыла глаза тяжелыми, набрякшими веками и неожиданно сильной рукой толкнула Селию в подпол. Та с тихим писком свалилась на землю, ссаднив колени. Аделаида быстро закрыла ее досками и, подумав, покрыла половицы пестрым тканым ковриком. Стучали все громче. Аделаида собралась с духом. У нее не было другого выхода. Она пару раз тяжело вздохнула, сжала руки, стараясь унять в них дрожь, и, наконец, совладав с голосом, громко крикнула. «Кто это? Кто ко мне ломится? Немедленно уходите! Я вызову полицию!» За дверью все стихло. Прошло несколько мучительных секунд. Селия под полом сжалась, закусила губу. От панического ужаса сердце колотилось высоко в горле. Потом она услышала приятный мужской баритон. «Миссис Каллиген, это шериф Палмер. Откройте дверь». Аделаида заворчала, не торопясь выполнить просьбу. Она знала, что никогда никому не открыла бы так сразу, и пыталась сделать все как обычно. Но как обычно не получалось. Она укрывала у себя девушку, за которой охотились копы. И это было хуже, чем просто плохо. «Так поздно. А это точно вы, мистер Палмер?» И она сварливо добавила. «Вы же привезли с собой жетон?» «Да, миссис Каллиген». Он говорил сухо, но терпеливо. И Аделаида хорошо знала этот голос. Это действительно был шериф. «Будьте добры, открывайте. Жетон со мной». Селия затаилась. Она услышала наверху лязг отодвигаемой железной задвижки, скрип входной двери, затем дрожащий голос Аделаиды. «Сперва жетон. Господь всемогущий, мистер Палмер, что вы себе позволяете?» Селия вздрогнула и сжалась, подавляя рыдания и истерические всхлипы. Она дышала открытым ртом, сжимая пальцы на губах все крепче. Из-под каштановых спутанных волос на лоб сползла тонкая струйка крови из разбитой головы. Сверху охнула миссис Каллиген. Послышался глухой звук удара и негромкий хриплый вскрик, переросший в собачий скулёж. Не сразу Селия сообразила, что скулила сама Аделаида. Селия переползла левее и всмотрелась в узенькие щели между досок. «Где она?» – жестко спросил шериф. Кто-то, один из преследователей, смахнул на пол керамическую лампу. Она с грохотом обрушилась на пол и разлетелась на осколки. «Кто? О ком вы говорите? Боже, вы мне голову разбили!» – мямлила Аделаида. Там, в комнате, ее толкнули в сторону. В ее дом вломились четверо мужчин. Все без формы, но их лица она хорошо знала. На груди каждого, на полицейских жетонах, в обычное время было теснение – служить и защищать. «О ком вы, мистер Палмер?» – пробормотала старуха. «А-а, не троньте!» Селия переползла дальше по холодной земле между свай, туда, где в деревянных досках была внушительная щель, в которую она и выглянула. Совсем рядом наступил мужской ботинок. Селия вздрогнула и крепче зажала рот рукой, боясь даже вдохнуть. Она смотрела, как один из мужчин, у него было лицо легавого и коротко стриженные светлые волосы, ухватил миссис Каллиген за косу, сгреб одной рукой и притиснул к себе спиной. Он передавил ей горло, и теперь она могла только хрипеть. «Где Селия Вильялопос?» Тон был безжалостным, холодным. Шериф стоял напротив и приблизил лицо к Атсиле, но так, как могла, высоко подняла подбородок. Она своенравно раздула ноздри и презрительно посмотрела ему в лицо. В ее взгляде больше не было страха. «Не знаю», — сказала она. «Старая лживая сука», — сказал один из копов. Он зачерпнул со стола Аделаиды пригоршню фисташек из чашки и принялся деловито очищать их от скорлупы, швыряя ту прямо на доски и разгрызая орехи. «Я видел, мексикоска в эту сторону побежала. И старуха, кажется, успела поболтать ни о чем-то. Но только вопрос, куда теперь делась мисс Вильялопос?» Шериф задумчиво опустил взгляд, затем снова посмотрел на Аделаиду. «Вы точно не знаете?» «Нет», — с достоинством, удивительным для сложившейся ситуации, ответила та. «Подумайте лучше. У нас мало времени. Мы очень занятые люди, миссис Каллиген. И мне бы не хотелось делать с вами все эти неприятные вещи». Аделаида с мрачным видом молчала. Она знала. Скажет, не скажет, все равно прибьют, а до этого сделают овощем. Сдавать девчонку тогда было бессмысленно и жалко. В миссис Каллиген, в отличие от очень многих из ее народа, еще был жив чертов внутренний воин. «Жаль», — проронил шериф и отвернулся. «Малкольм, спроси ты». Тот, кто держал Аделаиду за волосы, перехватил ее за волосы второй рукой так, что она выгнулась дугой от боли, насколько была способна в своем-то возрасте. Он подтащил старуху к обеденному столу. Селия, привыкшая к темноте, рассмотрела в щель фарфоровую вазу, тарелку с лекарствами и маленькую стеклянную пепельницу. Девушка, из-за которой сейчас истязали невинного человека, впилась себе в волосы ногтями. Оцарапала кожу на черепе. Сама того не замечая, до крови закусила губу. Но страх ее был так велик, что она не смела выйти. А если бы и вышла, вряд ли прекратила бы этим истязание пожилой женщины. Малкольм отпустил Аделаиду и смахнул рукой все, что было, вместе с плетёной кружевной скатертью. А затем, что есть сил, приложил миссис Каллиген лбом об угол стола. От боли Аделаида завыла. Внутренний воин куда-то и зашел в тот же миг. Селия Вильялопос дрожала под полом. Взгляд ее метался, а зрачки стали большими и черными, как колодцы. Потом был еще удар. Аделаида хрипло, рыдая, закричала, когда боль пронзила череп, возникла в крыльях носа и подбородке, заставила онеметь губы. По лицу расплылась гематома. «Еще раз», — терпеливо сказал шериф. «Не артачьтесь, миссис Каллиген, это ни к чему. Мы все равно узнаем. Где она?» Помощник шерифа лениво прошел по центру комнаты и выдвинул пару верхних ящиков комода. Потом открыл на кухне дверцу верхнего шкафа и вдруг смел оттуда посуду. Стопка тарелок, несколько кружек, старый кувшин, ложки и вилки в керамической чашке. Все полетело и, ударившись об пол, разлетелось на осколки. От страха и обиды Аделаида закричала. Голос у нее звучал так слабо, так беззащитно, что у Селии сжалось сердце. «Нет здесь ее, — хмуро сообщил помощник шерифа. «И спрятать негде. У старой кошелки разве что в сортире утонуть можно. Но он и то на улице. Раз так, сходи туда и проверь». Бросил шериф и цокнул языком, после чего спросил куда спокойнее. «Так что, миссис Каллиген, вы скажете мне, где Селия Вильялопос?» «Не знаю», — упрямо прохрипела Аделаида. Ее снова резко дернули за волосы и приложили головой об стол. Селия зажмурилась. В ней боролись жалость и страх. Она точно знала, что шериф просто убьет ее на месте, и хорошо, если быстро. «Эти ублюдки, эти конченые сволочи, продажны насквозь». Она подавила крик и, открыв глаза, увидела, как старуху Каллиген швырнули на пол. «Ну?» — мрачно спросил Малкольм. Шериф покачал головой. Малкольм молча вынул из кобуры пистолет и направил на Аделаиду. Она дернулась и из последних сил подняла дрожащие руки. Она едва могла видеть, смаргивая с век кровь, которая натекала на глаза из разбитой головы. «Погодите, мистер Палмер, погодите, я все скажу. Была девчонка. Я спала, когда она постучалась. Спросила, можно ли спрятаться. Я так и не поняла, от кого и кто она такая. Ночь-то уже поздняя. Я сказала, что не впущу. Я не открыла ей, мистер Палмер». Малкольм резко посмотрел на своего босса. Прошла долгая минута, прежде чем в комнате щелкнул взводимый курок. Вдруг шериф опустил руку на пистолет подчиненного, заставив ствол взглянуть в пол, и спокойно сказал: «Хорошо. Поверю вам на слово, миссис Каллиген. В конце концов, кем мы будем, если не станем доверять своим же людям? И потом...» Он помолчал и небрежно ткнул носком ботинка осколок чашки. «Если соврали, пеняйте на себя». Он медленно прошел там, где под полом притаилась Селия. Она смотрела на черные ботинки шерифа, изучая каждую соринку на подошве, каждую морщинку начищенной кожи, и поняла, что если сейчас ее найдут, смерть будет самым легким исходом из того, что может произойти. Перед этим ее будут пытать, притом ни за что. Она была в этом более чем уверена. «Вам, конечно, ясно, что о нашей встрече лучше помалкивать», — заметил он. «Так ведь?» Аделаида Каллиген не смогла даже вздохнуть. И шериф повторил громче. «Так?» «Да», — шепнула севшим голосом старуха. Селия вжала голову в плечи. Руки у нее были ледяными от страха. Здесь она или нет, легавым было неважно. Они все равно достали бы старуху. Сделали задуманное. Пришли и перевернули все вверх дном, потому что Селия подбежала к ее двери. Пометила дом особой печатью. Копы вышли на террасу. Только Малкольм остановился у старенького простого холодильника и снял пришпиленную магнитом фотокарточку. Он внимательно рассмотрел ее, а потом усмехнулся и, кинув на пол, обернулся к старухе. «Передавайте привет внуку», — сказал он, впечатав снимок в пол под каблуком ботинка и громко хлопнул дверью, закрывая ее за собой. Миссис Каллиген не вставала и не шевелилась. Очень долго она смотрела в пустоту. Селия хорошо слышала, что машина стояла близ дома, и показаться или выдать себя не могла. Она молила Господа, чтобы эти ублюдки наконец уехали и оставили их в покое. Тогда она смогла бы вылезти из подпола и вызвать скорую помощь. Прошло не меньше четверти часа. Шериф вынюхивал и выжидал. Но даже его терпению пришел конец. Машина завелась и медленно отъехала от дома. Селия терпела еще некоторое время, понимая, что шериф может оказаться хитрой сволочью и просто затаиться. Потом, ломая ногти, с трудом подняла половицы сама и вылезла наружу. «Я сейчас вызову врачей, миссис Каллиген», — испуганно сказала Селия. В разгромленном доме от силы она попыталась найти телефон. Свой она оставила в машине, которую бросила на дороге, когда ее стали преследовать копы. «Нет», — прошелестела та. «Сначала Вик. Позвони Вику. Он придет». Голос ее был очень слаб. Селия едва могла разобрать, что она говорила. Она подложила подушку под спину от силы и продолжила искать, пока не заметила телефон под кроватью. Долгое время в мобильнике раздавались одни гудки. Селия пробовала снова и снова. Она сидела на коленях возле старухи и не знала, что делать дальше. Оставалось только смотреть, как та угасала, не приходя в сознание. Звонить в скорую, подумав, не стала, потому что решила, что так ее вычислят копы. Ей в голову не пришло, что те уже роют носом в другом месте. Устала, опустив руки на колени, она не знала, что делать, звоня Виктору Крейну и не получая ответа. Когда начало слабо светать, кто-то прошел за окнами домика и забарабанил в дверь. «Бабушка!» — позвал снаружи мужской голос. «Ба!» Сначала Селия насмерть перепугалась. Она бы перепугалась от чего угодно, даже если бы форточка в доме хлопнула. Но через секунду или две сообразила, кто это был. Встала на затекшие ноги и кое-как дошла до двери. Высокий смуглый мужчина с длинным лицом и взглядом из-под лобья стоял на пороге. Он враждебно уставился на Селию, потом заглянул за ее плечо. От двери хорошо просматривалась единственная комнатка в доме, и он крикнул: «Кале!» и отшвырнул Селию со своей дороги с такой силой, что та, отлетев в сторону, упала и здорово ушибла бок об край комода. Он смел ее, как торнадо сметает хилое деревце, и подскочил к Селе. Из-за его присутствия домик показался еще меньше. В полутьме комнаты мужчина яростно оскалился. Зубы у него были крупными и белыми. Обнажив их, он стал похож на хищника. Глаза его горели в темноте, как фосфорные плошки. «Что случилось?» — резко спросил он. «Кто ты такая?» Селия посмотрела на миссис Каллиген, которой внук положил под голову невысокую подушку, и хотела ответить, но не успела. Он шагнул к ней и больно схватил за предплечье, а другой рукой — за подбородок. И стиснул так, что заломило челюсти. Хватка у него была нечеловеческая. Он резко развернул Селию к себе и рыкнул. «В глаза мне смотри! Живо говори, что произошло, кто здесь был!» «Отпусти меня!» Вместо ответа произнесла Селия, пытаясь отвести его руки. Это было бесполезно. Она бы еще попыталась согнуть прутья железной клетки голыми руками, как цирковой силач. У мужчины перед ней были очень темные серые глаза. От гнева у него подергивалась верхняя губа, а черты лица заострились. И выглядел он страшно. Селия напугалась. Он не был похож ни на алкоголика, ни на наркомана. Бедно одет. И куртка на размер больше, чем нужно. Но абсолютно нормальный был бы, без этой гримасы ярости. Тогда Селия вспомнила его имя и шепнула. «Вик. Вы Вик. Аделаида говорила о вас. Она вам звонила, но вы не отвечали. И я звонила тоже». «Я работал», — бросил он. Ушел в ночную смену. Телефон сел. «Скорую вызвала?» «Нет». «Чтоб тебя!» — ругнулся он и бросил ее руки. Он сильно заикался. Рука у него подрагивала, когда он поднял с комода телефон от силы и набрал 911. Протараторил на силу, дождавшись своей очереди. «Адрес, дом, фамилия, возраст. Да, упала. Да, несчастный случай. Травма головы. Возможно. Здесь все в крови. Приезжайте. Приезжайте. Скорее!» Потом он отключил телефон и посмотрел на Селию. Она поняла, что люди с такими глазами готовы на что угодно, даже на убийство. «Я видел на земле следы у самого дома. Две машины. Четверо мужчин». «Индеец, что сказать?» Восхищенно и наивно подумала Селия. Она не знала, что Вик был бывшим военным и просто наблюдательным человеком. Но проще было сказать: «О, большой глаз, все ясно». «Что им здесь было нужно? Кто это сделал?» тихо спросил он. Голос стал предельно спокоен, но тон говорил сам за себя. Он в бешенстве. В таком, что готов был, кажется, снова схватить Селию, а затем переломить ей хребет, лишь сомкнув пальцы. «Шериф», — сказала она и заметила, как Вик отступил. «Я сестра Химены, Вильялопос. Прошу, только не делайте ничего со мной. Я не знала, куда еще податься. Я не могу вернуться домой и не могу забрать вещи из машины. Я была тут неподалеку, когда меня почти схватили, и вспомнила, что сестра помогла Аделаиде, а теперь Химены нет. Прошу, я этого не хотела, не хотела. Я не хотела, чтобы кто-то пострадал». Вик помотал головой и сел рядом с бабушкой прямо на пол. Он знал, что трогать ее до приезда врачей нельзя. Он вообще и пальцем боялся ее касаться. Он одурело посмотрел перед собой, а в голове всплыли воспоминания. «Вот так», — говорила она. Бабушка могла быть очень строгой. Вику, которого мать оставила здесь, в этом старом доме, казалось, что она такая же старая, как эти стены, и совсем его не любит. Всегда смотрит с прищуром, и глаза у нее, как у змеи-медянки. Умные, холодные и очень-очень хитрые. «А теперь слушай, что надо делать, когда тебя задерут в другой раз». «М?» Худенький смуглый мальчишка с разбитым коленом и синяками по телу сидел на этом самом месте, прижимая к лицу грелку со льдом. Скулу раздуло почти сразу, губа припухла и соднила. Но бабушка сегодня даже не наградила его тумаком за то, что плохо дрался. Судя по ссадинам, ее это очень даже устроило. «Просто когда какой-нибудь большой парень, сильнее, чем ты, подойдет к тебе и будет задирать, как сегодня, никогда больше не пасуй и не бойся», — спокойно сказала она. «Будешь мямлить и покажешь, что боишься, от тебя не отстанут, а только озвереют. На силу нужно отвечать силой. Ты слушаешь, Шикоба?» А теперь Аделаида лежала с проломленной головой, и ее дом был перевернут. Вик поднял взгляд на Селию Вильялопос. В его взгляде не было ничего человеческого. «Расскажи мне», — хрипло сказал он, и почему-то не заикался. «Расскажи мне все. Ты просто ублюдок, которому нравится убивать. Вот и все. Презрительно бросил шериф. «Да что ты», — возразил Вик и улыбнулся. «Очень недобро». «Да», — сказал шериф. «Вспомни 2006-й, сынок. Ты убил парня, а потом скалился у нас в участке. Ты не сочувствовал его матери, когда она плакала перед тобой». «Не я его убил», — возразил Вик. «Он сорвался со стрелы сам, когда гнался за мной. Я только помог ему сделать выбор, и он оказался неправильным. А его матери я сочувствовал. Она воспитала ублюдка». «И ты думаешь, что прав?» Прищурился шериф. «А ты думаешь, нет, Палмер?» Вик внимательно посмотрел на него. Зрачки у него в глазах стали маленькими точками. «Это моя правота. Так или иначе. Мое возмездие. Вы получили за все, что заслуживали. Мы получили за то, что ты ненавидишь всех нас», — бросил Люк. «И за то, что ты чертов маскот и неудачник». Вик медленно перевел на него взгляд. «Я ненавидел вас, ублюдков, потому что вы сделали со всеми нами что-то, чего я простить вам никогда не смогу», — тихо сказал он. «С вами?» Вик подался навстречу, но сразу остановился. Он не терял контроля над собой, но глаза его потемнели. «Со всеми нами. Как вы это называли? У властей была цель и программа. Убить индейца в индейце. И в конце концов вы превратили нас в чёртовы тени себя». «Хорош, Крейн!» У шерифа налились кровью глаза. «Эту чушь я слышал столько раз от всех таких грязных сволочей, как ты. Почему ты плохо живешь, хочешь, расскажу? Потому что все вы Хреновы бездельники. Сраные алкаши. Сколько раз я приезжал на эту землю, потому что кто-то из вас кого-то ударил, пырнул ножом, спился, повесился, утопился здесь. Сколько раз мне жаловались местные жители из нормальных районов, а не вашего притона, что на озеро страшно отпускать детей. Вы же гоните всех оттуда. Зарабатываете гроши и пропиваете их, мать вашу. А где была твоя мамаша, когда ты попал в каталажку, Крейн? Не ее ли я разнимал с бутылкой дешевого вина, когда заехал сообщить? Миссис Каллиген, ваш сын виновен в гибели мальчика. Да, в этом вы мастера. Вик разозлился и стал страшен. На его лицо легли недобрые тени. Обвинять и затыкать. Проясни мне, почему эти люди пили? Может, потому что детишки каких-то ублюдков из нормальных районов жгли их дома по ночам вместе с людьми, которые там спали? А потом ты их покрывал? Потому что им не давали суды в банке, и погорельцы вынуждены были ютиться в трейлерах? Потому что они пропадали куда-то, если не угождали продажному шерифу и продажному мэру, как пропал мой отец? А может, потому что у моего соседа вздернулся внук, не выдержав издевок над собой в вашей нормальной школе? Или потому что каждый день жить так, как живем мы, невозможно по многим просто человеческим причинам? А может, потому что вы сами сломали нас пополам? Вот только я ломаться не стану. Так я тебе скажу свой маленький секрет. Я тоже презираю их, шериф. Поверь, сильнее тебя. Потому что они сдались. Он мрачно улыбнулся, и по моему загривку поползли мурашки. А я нет. Но поверь, моя месть гораздо более личная. Все вы, ты и твои хозяева, перешли мне дорогу. И я не остановлюсь, пока не разворошу ваше осиное гнездо до самой матки. И тогда я поверила, что эта же улыбка пряталась под маской, когда крик навещал меня. Он был действительно тем, кто терроризировал Скарборо и округ Сагадахок столько дней. Это на него открыли тайную охоту, полагая, что работает группа профессионалов из Бангора. Это его искали. А он все время преспокойно жил в своем старом трейлере на проплешине за ивами у озера и посмеивался над олухами-копами. Он пробирался ко мне в дом и пугал до чертиков. И он был тем, кто резал, сёк, колол, убивал. Он наводил на меня ужас столько дней и считал, что имеет право карать и линчевать. Он обманывал меня и притворялся добродушным и совсем не опасным мужчиной. Он был личным кошмаром целого города. Он был моим кошмаром тоже. Человек, которого я искренне любила. Человек... сложным лицом. По щеке скользнула слеза, обжигая кожу не хуже ножа. Что я испытала в тот момент, когда увидела под маской Виктора Крейна? Облегчение или страх? Как бы там ни было, пистолета я не отдала и рук не разжала, но выпалила. «Хватит! Ты говоришь, они натворили много дерьма?» «Да, это так. Но нельзя просто убивать тех, кто поступает с тобой несправедливо». «Ведь есть же закон!» «Да ну!» — усмехнулся Вик. За секунду из добродушного его лицо стало лицом зверя. Подобной перемены я не ожидала увидеть. Он помрачнел. Из-под лобья взглянул на отца и сына Палмеров и прищурился, указав в их сторону остриём ножа. «Ты думаешь, кого-то из них можно привлечь к ответу за все, что они сотворили с Отсилой? С тем мальчиком, сыном Химены или Селией?» Оставим к черту все мои личные обиды. Но кто бы судил их? Продажные судьи продажной системы. Потомки тех, кто отбирал, отбирал, отбирал. Те, кому мэр и тот, кто покрывает мэра, делают откаты из Бангора, чтоб все было шито-крыто. Те, кто за деньги разрешил закрыть глаза на зверские убийства. Посмотри на них. «Ну же!» «Я сказал, смотри!» рявкнул он. Я оцепенела и против воли взглянула на Палмеров. Они с утробным хищным выражением совершенно одинаковым на лицах, глядели на Вика в ответ. В их глазах я прочла столько темной ненависти, что похолодело. Эрик Палмер процедил сквозь зубы. «Тебя ждет укол, сынок. Это билет в один конец без возврата». И сплюнул на пол. «Да ты меня этим не напугаешь», — поморщился Вик. «Мне страшнее жить в вашем тихом уютном городке, где в загашнике у каждого нормального благополучного скарборца столько дерьма. Вы жестокие ублюдки. Шаг за шагом вы делали непоправимые ошибки, которые приближали к этому моменту. Мы отсюда выберемся и сдадим тебе маскот», — бросил Люк. «Ты знаешь, что индейцам не дают передсмертной казнью обезбола?» «Да успокойся ты, Палмер», — спокойно ответил Вик. «Мне обезбол никогда и не был положен. Даже когда наживую штопали после той ночи. После всех этих грёбаных осколков от бутылок. Потому что врачи наивно полагали, что раз я краснокожий, то у меня высокий болевой порог. Ты знал?» «Я нет. Вот и орал, как резанный». «Хочу, чтобы ты мучился, подонок. И сделаю это, будь уверен. Я завершу то, что начал еще давно. Я знал, надо было тогда тебе пристри...» С ненавистью начал Люк. Я не выдержала и мотнула головой. Желание выстрелить усилилось. «Заткнись, ублюдок! Ты ничего ему не сделаешь!» «О-о-о!» — протянул шериф. «Кажется, получив в руки оружие, ты, жалкая сука, не способная из него выстрелить, возомнила себя вершительницей судеб? Жаль тебя огорчать, но нет. Сегодня все разрешится. Не в пользу твоего дружка». «Замолчи!» — я выдохнула. «Или заставлю тебя замолчать!» «Чёрта с два, индейская подстилка. Богом клянусь, он сядет, но ненадолго», — продолжил шериф. «Это было форменное издевательство надо мной. Вик же смотрел на него безмятежно». «Это сенсация. Мы-то с мэром думали, тут работает банда из Бангара. Но на самом деле поймали этого больного на всю голову засранца. По-настоящему поймали. За вами столько косяков, парни, и на руках ваших столько крови, что вы даже толком не знали, кого ловите. Слишком много было кандидатов на роль убийцы, да? К тому же все, кого я завалил, имели подвязки с отмыванием денег. Лишние свидетели. Родители этих малолетних подонков, которые так или иначе видели и знали, что вы тут творите». Протянул Вик и сощурился. «Но я сотру улыбку с твоего лица. Тот день... 2 или 3 сентября, год назад. Такое помнишь?» «Химена Вильялопос, приглашенный доктор из госпиталя, пришла в твой дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке с несчастной приболевшей миссис Палмер». Верхняя губа шерифа дрогнула, и он оскалился не хуже Крейна. Все случилось за секунду. Вик сказал что-то такое, от чего Палмер взбесился. Вик занес нож. Шериф поднял пистолет. Все заняло какое-то мгновение. Тогда-то я и спустила курок. Выстрел больно отдался в руки и плечи. Он прошил насквозь, словно молнией. Я оторопела и через эту оторопь видела, что не задела ни на дюйм шерифа, но он от чего-то повалился навзничь. Только спустя мгновение я увидела у него в груди нож. Тогда Вик метнулся ко мне. Бросок. И вот он выхватил пистолет из рук, а потом крепко сжал мое горло предплечьем, напряг бицепс. Я хрипнула, потому что он перекрыл кислород, и впилась ногтями в его запястье. Вырваться было нереально. «Тихо, тихо, тихо», — шепнул он, прижав меня к себе. Он не заикался, и я поверила, что этот низкий голос мог принадлежать крику. «Тихо, тихо, детка. Это чтобы ты не сделала глупостей». Он уверенно держал пушку. Совсем не так, как я. Люк Палмер рванулся было к отцу, но притормозил, когда Крик уверенно направил на него черное дуло. Люк знал. Он не промахнется и ни секунды не будет раздумывать. Шериф лежал ничком на боку. Пистолет был в нескольких футах от него, но он и не думал потянуться за ним, только скрючился и поджал к груди колени. Под ним расползалась лужица крови. «Дай мне помочь отцу!» — яростно потребовал Люк. «Только пошевелись, и я тебя пулями нашпигую», — обещал Вик. «А ты, шериф, надеюсь, не сдохнешь раньше времени. Слышишь? Я же не все рассказал». «Гори в аду, подонок!» — прошептал Люк. «Дай ему помочь!» «Подонкам нельзя помогать». Крик сжал черную руку в перчатке на моем горле, и я легко ударила его кулаком по бедру. Дышать было почти нечем. Тогда он чуть ослабил хватку и оскалился. Этот оскал я хорошо слышала в словах, которые он шепнул мне на ухо. «А ты что скажешь, детка? Хочешь знать всю историю? Хочешь знать, почему Вактерон наконец проснулся? Тебе это тоже не помешает, Палмер. Мы, в конце концов, никуда не торопимся. До рассвета еще несколько часов. А потом ваш скарборский кровавый убийца будет найден». Вик терпеливо ждал возле кафетерия. Был пасмурный и хмурый день. Хорошо, очень хорошо, потому что на душе было так же паршиво. Он сложил на груди руки и мрачно смотрел перед собой, вспоминая, как вчера от силу увезли в больницу на машине скорой помощи. Она ненадолго пришла в сознание. Взглянула на Вика мутными глазами. Старыми глазами. Глазами человека, который очень-очень сильно устал. Дыхание было тяжелым и прерывистым. Вик смотрел в полное смуглое лицо, где каждая морщина была теперь изрезана кровавой полосой. По переносице и под глазами страшной маской расплылась гематома. Тогда Вик едва сдержал свою ярость. Он прикрыл глаза, крепко зажмурился, потер рукой переносицу. Он не спал почти двое суток и очень нервничал, но вот заметил, как через дорогу по переходу, постоянно оглядываясь, перебежала Селия. Вик зачесал назад волосы, нацепил простую черную бейсболку и, сунув руки в карманы куртки, пошел навстречу к ней. Он сам велел сюда приехать, в центр, а не шхериться по окраинам. Как раз там сегодня их шерстят легавые. Вряд ли они будут всматриваться в лица на обычной улице в 10 часов утра, когда вокруг много людей, спешащих на работу и по делам. Вик хорошо знал повадки этих ублюдков. «Доброе утро». Голос у него охрип. «Да». Невпопад сказала Селия и нервно осмотрелась. «Может, мы уйдем отсюда? Не хочу задерживаться на виду у всех». Она крепко сжимала в руке сумочку, в которой уже лежали документы. Для нее и для племянника, который остался круглым сиротой и теперь жил у соседки те несколько дней, пока Селия не найдет хотя бы временное жилье в Бангаре и не свяжется с полицией. Так она решила, боясь, что попадется копом при бегстве из города, хотя Вик советовал взять племянника и дать дёру, пока можно. Вик молча повел Селию Вильялопос в кафетерий, толкнул дверь и впустил первой. Они выбрали стол подальше от окон и сели друг против друга. Оба заказали кофе. Селия с молоком. Вик крепкий черный, чтобы проснуться и взбодриться. К тому же он был здесь самым дешевым. Вик и Селия были знакомы очень смутно. Она знала его как внука Аделаиды Каллиген. Он ее как сестру Химены Вильялопос. Химена лечила его бабушку. Сначала по госпрограмме, затем уже через платное отделение. Когда рецидив прошел и Аделаиде стало получше, деньги на лечение у Вика кончились. Тогда он договорился лично с Хименой и платил ей в половину меньше необходимого. Откуда-то брались и лекарства, и койко-место, и капельницы, и системы, и вся терапия. Это была взятка, но ему было некуда деваться. Пришлось взять больше работы, чем он думал. Но спустя год ада он, наконец, справился. Химена сказала, его бабушке стало куда лучше прежнего, и отпустила ее на поддерживающую терапию. Тогда Вику стало дышаться свободнее. Они с Аделаидой стали строить планы. Заговорили о том, что он мог бы наняться в Бангар в охраннике, как планировал, и получать получше, чем здесь. И какие в Скарборо перспективы? Грести дерьмо с улиц? Помилуйте, это не для него. Он надеялся, что приведет свою жизнь в порядок. Он надеялся, что все неприятности позади. Так что Вик хорошо знал 38-летнюю Химену. У нее на руках после развода с пьяницей и мужем остался сын 6 лет и младшая сестра 24. Селия была мало похожа на Химену. Однако, заглянув в ее усталые карие глаза, он уловил общее для Вильялопос выражение – неуловимое сходство. Селия обхватила свою кружку ладонями, словно хотела согреть мерзнущие, нервно дрожащие руки. Она с отчаянием глядела в никуда, когда услышала вопрос. «Почему шериф это сделал?» Она с тяжелым вздохом смежила веки. Повторять все то же самое, что и в доме миссис Каллиген, было тяжело. Но еще тяжелее — знать, что кошмар с приходом дня не кончился. Химена попала под машину. Селия спрятала лицо в руках. Но врач в госпитале, который оперировал ее, рассказал, что характер ее ран не совпадает с теми, которые она получила при аварии. А потом, когда ее перевели из реанимационного отделения, Селия всхлипнула, запустила пальцы в волосы. Вик глядел на нее безо всякого сострадания. В нем жил только гнев. Она была так слаба, она едва могла говорить. «Послушай», — холодно перебил ее Вик, — «успокойся и перестань рыдать. Тебе нужно как можно скорее убраться отсюда. Но перед этим я должен знать все, что произошло». И она рассказала. «Вызов на дом — обычное дело, особенно в частном порядке, в обход регистратуры и за деньги». Деньги были нужны в семье, где мальчишка растет быстрее, чем сорняк в огороде. И Химена согласилась навестить шерифа и вошла в его дом в 4 часа дня после того, как закончилась ее смена. Дверь открыла молодая красивая женщина со светлыми волосами, убранными в высокий пучок и пронзительными зелеными глазами. Химена хорошо ее знала. Это была жена Эрика Палмера. Хорошо бы вспомнить ее имя, но она не могла. Вот же. Безымянная миссис Палмер была в Скарборо тенью собственного мужа. Она почти ни с кем не общалась. У нее не было подруг. Никто никогда не видел, чтобы к ним в дом приезжали ее родители. Сколько ей было лет? На вид не старше 37. Они почти ровесницы, но миссис Шериф выглядит куда лучше. Химена прошла в коридор. В большом начищенном зеркале в пол было два их отражения. И она одернула платок на груди, который повязала, чтобы немного отвлечь внимание от своей полноты. Муженек ее говорил, бывало: «Ничто тебя так не стройнит, дорогая, как отсутствие жира». Он был козел, но в целом чертовски прав. Как ни маскируй фигуру, до конца спрятать складки на талии и животе не выйдет. Химена прошла, осмотрелась. Это был чистый, ухоженный, светлый дом. Полное отражение своей хозяйки. Лестница, ведущая на второй этаж, услана светлым бежевым ковром. Господи, либо тут все порхают по воздуху, чтобы ничего не запачкать, либо бедная миссис Палмер до костей стирает себе руки, чтобы поддерживать все в таком идеальном порядке. «Сюда, пожалуйста». Жёнушка Палмер повела рукой, указывая на второй этаж. «Эрик в своем кабинете. Он вас уже ждет. Химена удивилась. «Причём тут шериф? Она пришла к его супруге». «Может быть, мы сразу приступим к делу?» — уточнила она у миссис Палмер, но та поджала губы и очень тихо сказала: «Я не могу решить это сама. Сначала к Эрику». Химена всю жизнь решала все сама. Она усмехнулась, но поднялась по крутой лестнице, держась за перила. Она шла мимо множества фоторамок на стене, где были запечатлены члены семьи Палмер, в том числе старший сын Люк, которого Химена тоже хорошо знала. Тихий был, кажется, и вроде бы с виду положительный, но на деле та еще заноза в заднице. Постоянно цеплялся к младшенькой, к ее Селии. Девчонке было 14, когда он оканчивал школу и обивал порог их дома. Да и не только их, откровенно говоря. Не пацан. Повеса с жадными глазами, охочими до бесплатной любви и развлечений. От такого ничего хорошего не жди. И совсем еще ребенка Селию Химена молила держаться от парня подальше. А теперь вправо. Химена прошла к первой от лестницы двери мимо большого красивого окна в решетчатом плетении. Взялась за ручку, но миссис Палмер ее опередила и остановила, внимательно заглянув в лицо. Химена могла поклясться, она была на нее за что-то зла. Тут обе услышали голос шерифа. «Входи, Лора, это ты?» «Да, дорогой», — ответила Лора и открыла дверь. Мистер Палмер сидел за внушительных размеров чистым письменным столом. На его переносице были тонкие очки. И он внимательно изучал какой-то документ, подшитый в картонной папке. А потом из-под лобья взглянул на женщин. «Миссис Вильялопес». Он отложил папку в сторону, кивнул и вежливо произнес: «Спасибо, что пришли. Мы вас очень ждали». «Да, мистер Палмер, знаю». «Простите, что трачу ваше время». «Нет-нет-нет», — покачал он рукой. «Не надо этих глупостей. Все в полном порядке. Хотите что-нибудь выпить? Нет?» «Я бы лучше сразу приступила к работе», — вежливо ответила Химена и добавила. «Сестра осталась с сыном, но надолго с работы ее не отпустили. Где можно осмотреть вашу жену?» «Прямо здесь и можно», — невозмутимо ответил шериф. Он поднялся со своего места и указал на невысокую кушетку с синей обивкой. «Располагайтесь. Здесь вам будет вполне удобно». Химена слегка смутилась. Она обернулась к сжавшейся, показавшейся еще более тонкой и прозрачной миссис Палмер, но ничего не сказала. «Чужой дом, чужие правила, что поделать?» Шериф кивнул ей и вышел. Химене почудилось неохотно. Спустя почти что полчаса осмотра и краткого опроса Химене Вильялопес все стало ясно как день. Она попросила Лору Палмер, молчавшую практически весь осмотр, одеться и выглянула наружу. Шериф стоял у стены. Она пригласила его войти. Сама собирала в это время свои вещи в сумку. «Что я могу сказать?» — сказала она. «Мистер Палмер, Лора совершенно здорова. Не стоит беспокоиться о ее недомогании. Все это очень легко пройдет. Но я все же рекомендую понаблюдаться у врача соответствующей квалификации». «Нужны какие-то лекарства, терапия, лечение?» Эрик выглядел малость обеспокоенным. Химена пожала плечами. Она хотела домой, очень хотела. Ей здесь так не нравилось. Она посмотрела на шерифа и увидела в его глазах недоброе выражение. Но тогда она подумала, это все глупость. Шериф Палмер все таки представитель законной власти и человек справедливый. «Вовсе нет. Полагаю, все само собой решится уже через 7, может, 7,5 месяцев. Конечно, придется наблюдаться у гинеколога, но это ничего». И улыбнулась Лоре Палмер. Вот только Лора странно отреагировала на эту улыбку. Судорожно вздохнув, она посмотрела на мужа с опаской. Все случилось так быстро, что Химена не сразу поняла, как так вышло. Спустя секунду после того, как она смолкла, в челюсть Лоре прилетел тяжелый мужской кулак. Бам! Ей не впервой было смотреть, как бьют женщин. Но каждый раз, когда это происходило, поражалась, насколько точно мужчины умеют выбирать место – и как выстреливают рукой, словно поршнем, чтобы голова несчастной откинулась назад, и женщина точно не устояла. Лора покачнулась и едва не упала. Но следующий удар, уже коленом, пришелся прямо в ее живот. Лора Палмер, словно захлебнувшись, застонала и ударилась спиной в дверь. Кое-как нашла ручку и, повернув ее, выкатилась в коридор. Химена оторопела, сжала сумку в руках. У нее побелели костяшки пальцев. Промелькнула глупая мысль, что нужно позвонить в полицию. Потом вспомнила, что полицию представляет Палмер. «Так я и знал», — шериф наступал на Лору. Та держалась за живот, но от боли ожила и сдавленно огрызнулась. «Не трогай меня больше. Никогда. Не трогай». У шерифа блестели глаза. Он ждал этой новости. Он подозревал, что жена беременна. Ему нужно было только подтверждение. Настоящее подтверждение. «Вот они, все твои поездки». Он надвигался на нее, как приливная высокая волна. На лицо Лоры упала его тень. Затем он толкнул Лору в плечо. Он был в такой ярости, что оказался не способен себя контролировать. «Поездки к сестре!» Она отступала. Он толкнул снова. «К матери! Все!» Лора вскрикнула, когда он больно ударил ее в грудь. «Мои дежурства! Когда я работал, ты трахалась с кем-то!» Он занес руку, а опустить не смог. Химена не знала, зачем встала рядом с его женой, выставив вперед локоть. Она не могла просто так смотреть, но знала, что вступаться бесполезно. И все равно вступилась. «Мистер Палмер, пожалуйста», — сказала она, но Эрик Палмер перевел на нее остекленевший взгляд и с размаху влепил пощёчину. Из разбитой губы медленно потекла кровь. Химена это сообразила, когда ошарашенно коснулась лица рукой и заметила кровь на пальцах. В голове зазвенело. Она поняла. Он после этого не выпустит ее живой отсюда. Он явно не понимает, что творит. А может, хуже того понимает? И делает потому, что ему за это ничего не будет? Химена отступила. Вжалась спиной в кремовую стену. Она, ощущая тревогу, глубоко дышала. На ее грудь будто села жаба. Как сквозь туман она увидела, как шериф тряхнул Лору Палмер за воротник блузки, точно безвольную куклу, и та пыталась вяло сопротивляться. «Грязная, потаскуха, грязная, шлюха, паскуда!» В такт каждому слову он все тряс ее, пока она не махнула рукой, попав мужу по глазам ногтями. И тогда он от неожиданности ослабил хватку. Вскрикнув, Лора Палмер не нашла опоры под ногой и повалилась спиной назад. Она кувыркнулась с лестницы, тяжело упала на ступеньки головой почти что вниз. Послышался дикий грохот. Шериф смотрел на жену, выпучив глаза и бешено вращая зрачками. Он впал в ступор. И только когда все стихло, он пополз по лестнице вниз, цепляясь дрожащей рукой за перила. «Лора!» Голос его из злого стал испуганным. Химена поняла, что миссис Палмер мертва сразу, как отлепилась от стены и посмотрела вниз. Неестественно вывернутая шея. Глаза широко открыты. Лежа на ступеньках, она смотрела перед собой, но уже ничего не видела. Лора Палмер погибла. Вот и все. А шериф, тихонько присев рядом, сжал ее руку в своей. Он видел за всю свою жизнь столько смертей, что не перечесть. Но теперь чего наивно ждал? Что его жена воскреснет? Аллилуйя! Когда шериф поднял на Химену глаза, она тут же поняла, что он спустит ее кувырком вслед за женушкой. Все еще сжимая сумку в руке, она попятилась, пытаясь найти ступеньки на ощупь. Но шериф поднялся, и как бы не хотелось поворачиваться к нему спиной, она повернулась и бросилась бежать. Он настиг ее у того красивого окна с плетением и обхватил поперек талии. Она не поняла, как это случилось. День был солнечным и тихим, улица пустой. Шериф сжал Химену Вильялопос в крепкой хватке, будто огромный змей, а потом вышвырнул в окно. Вместе со звенящим разбитым стеклом она провела несколько мгновений в пустоте, летя вниз, а потом... Машина взвизгнула тормозами, вылетев словно из ниоткуда. Красный джип развернулся на перекрестке. Дальше был долгий свист сбоку, вспышка на солнце, оглушительный звон в ушах и боль в черепе. Додж не успел остановиться и принял удар изломанного тела на себя. Но те, кто был в машине, не поняли, что такой тачкой только смягчили падение. Химена смяла собой капот и оставила на лобовом стекле паутинчатую трещину. Джип оставил на асфальте черный тормозной след. Женщина, переломанная и посеченная осколками до крови, еще дышала. В салоне стихли пассажиры. Ребята, которые только что сально шутили, дымили сигаретой, передавали ее из рук в руки и обсуждали, кому на вечеринку пойдут на выходных, замолчали, как нашкодившие дошколята. За их плечами была не одна грязная шалость, за которую других подростков упекли бы в колонию для несовершеннолетних. В тот год им было только по 16, а кому-то по 17 лет, но этих откупали родители. Однако случившееся уже было из ряда вон. Они сбили человека? Они сбили, мать твою, эту женщину! «Что, мать вашу, это такое было?» — выдохнула Кейси Кокс, испуганно расширив глаза и вздернув подбородок. Машинально взглянула на окно. Ее подруга Джулс облила кофточку пивом. Сжав алюминиевую банку дрожащими пальцами, она громко грязно выругалась. Никто ничего больше не сказал. Только Винсент Тейлор, который вел тачку друга, сжал руль до дрожи в пальцах. Пятеро подростков застыли на своих местах, боясь выйти. Джонни Палмер, машина была его, первым выпал снаружи и вытянул из кармана джинсов сотовый телефон. Он и вызвал скорую. А спустя минуту к нему подлетел взбешенный отец. Полиция не оцепила место преступления. Окно поставили уже к вечеру. Осколки аккуратно смели. Родителей всех участников аварии, ставших невольными соучастниками и свидетелями умышленного убийства, шериф собрал у себя дома, и каждому было предъявлено то, что те желали бы сохранить в тайне навсегда. Шериф Палмер был в курсе всех дел скарборцев. Он знал все их грязные секреты и мог уничтожить каждого из них по щелчку пальцев. «Селия знала все от начала до конца?» — тихо спросила я у Вика. «Химена велела обратиться к тебе?» Каждое слово, произнесенное им, было насыщено злобой. Он покачал головой. «Ничего подобного. Мне пришлось здорово попотеть, чтобы размотать эту веревочку. Но однажды, рано или поздно, сколько бы она ни велась, даже ей придет конец. Селия вспомнила, что я был должен ее сестре и служил в армии, и наивно решила, что у меня есть старые связи. Да, она вспомнила об этом, когда увидела, как офицер Колчак отключил Химену от искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Вот так просто. Раз-раз, пару купюр санитару в карман. Раз-раз, коп зашел в здание. Он пришел служить и защищать. И никаких следов преступления. Управляющий центральной больницей Скарбора не зря получает свой конверт, чтобы покрыть многие ваши делишки. Правда, шериф?» Он разжал руки и откинул меня в сторону. Я едва не упала. С трудом, устояв на ногах, отошла подальше от него и от Палмеров. Шериф слабо пошевелился. Люк буравил Виктора Крейна ненавидящим взглядом. Вик теперь казался мне далеко не тем, кого я знала и в кого влюбилась. Его лицо обрело резкие, искаженные темной яростью черты. Он не выглядел истериком или психопатом. Гораздо хуже. Вик казался абсолютно нормальным, и это пугало меня больше, чем если бы он оказался больным на всю голову. «Как я узнал, что вы ее убили? Есть много способов». Вик улыбнулся, чуть согнул руку с пистолетом, расслабив ее и пожал плечами. Травмы после аварии были серьезными, но она скончалась не из-за них. Поскольку главный хирург, мистер Фишер, блестяще и оперативно провел операцию. Так что в старой карте пациентка Химена Вильялопес находилась в стабильном состоянии. Потом карту подменили, а Фишера заставили замолчать. В новом заключении было написано, что она скончалась от внутреннего кровотечения. Но я опросил патолога-анатома своими методами. Он все сказал, как миленький сказал. А потом, чуть меньше, чем год назад, пропал. Но вы даже не заметили этого. Упс! Вик улыбнулся еще шире, и я вздрогнула. Тень, упавшая на его лицо, исказила черты, изменила их до неузнаваемости. И я подумала, как сильно они похожи на те, которые остались навсегда отпечатанными в окровавленной маске Крика. «Ты всегда был жестоким ублюдком», — с ненавистью произнес Люк. «С самой школы. В старших классах ты с такой силой ударил Чарли Чейза по голове под носом в столовой, что вызвал у него сотрясение мозга. Все вы заслужили то, что я сделал с вами», — небрежно ответил Вик, делая несколько медленных шагов к Люку. И я заметила, что тот невольно попятился. «И Чарли Чейз тогда полез пощекотать мне ребра перочинным ножом. Знаешь, я мог бы вогнать этот нож ему в глазницу, но поступил более гуманно. Ты так не считаешь?» Это был уже не мой Виктор. Это был Крик. Беспощадный, бесчеловечный. Повинующийся собственным помыслам человек, способный легко убить. Я узнавала его жесты и повадки. В каждом шаге была скрыта мощь. От него я цепенела, потому что больше не знала, какую игру он затеял сейчас. Где мой милый заикающийся индеец? Где тот, кто носился с нами, как со своими детьми? На лицо Вика легла недобрая тень, словно оно срослось с его маской, убранной на лоб. «Я был наивным дураком, верящим в слово закона, как в святую истину, и посоветовал Селии Вильялопос обратиться в суд Агасты, сам оставаясь в тени». Продолжил он и посмотрел на Люка, как на навозного жука. «Мы все обговорили, все спланировали. Это, знаешь ли, не так просто, если хочешь переть против копов. Для суда нужны свидетели, но я втайне договорился со знакомым адвокатом в Бангаре, который был братом моего сослуживца. Он бы нас принял. Я знал, что к местным властям обращаться бесполезно. Давно прочувствовал на своей шкуре, какие вы продажные ублюдки. Мы с Селией поначалу не были уверены, что именно тогда произошло. И думали, что шериф пытался выгородить сына, причастного к аварии. Ведь то, что рассказала Химена, было далеко не такой складной логической историей, которую я вам поведал. Все пришлось восстанавливать самому по крупицам. Но уже тогда я чувствовал, что здесь замешано что-то гораздо большее». Он насмешливо взглянул на тело Эрика Палмера, сморщив нос. «Лора Палмер однажды просто исчезла. Шериф как-то обмолвился, уехала в Теннесси к матери. Но поездка странным образом совпадала по датам со смертью Химены. Я взялся за поиск ее родных. У Лоры Палмер мать умерла 4 года назад. Из Скарбора она прежде никуда не уезжала без мужа. Догадаться было до простого обидно. Тем более я же был невидимкой и 4 раза в неделю прибирался в участке. Многое видел и подмечал. Слышал кое-что тут и там. Постепенно пазл складывался. Картинка становилась все краше. Я вникал в подробности и узнавал, что вся ваша верхушка замешана в таких грязных делах, что никто и никогда не стал бы искать меня, захоти я отомстить. Мне пришлось бы встать в очередь. И вы подумали прежде всего на тех, с кем проворачивали махинации с земельными участками по ту сторону Кикапа и на старой стройке. Чтобы поприжать своих свидетелей, ты, шериф, вынудил их стать поручителями в ваших махинациях с землей, которую вы легализовали с помощью той фирмы, на которую ты, Люк Палмер, сейчас и работаешь». Вдруг шериф на полу дернулся. Он рванулся вверх всем своим раненым телом и выпрямил руку с пистолетом в ней, который прятал за пазухой куртки. И я вскричала: «Вик, берегись!» Палмер готов был спустить курок, но Вик молниеносно перевел ствол на него. Грянули два глухих выстрела. «Нет!» — взревел Люк. Пуля шерифа угодила чуть правее в стену, а Вик, посмеиваясь, пристально всмотрелся в перекошенное от боли лицо Эрика, кровь в горле которого булькнула. Пуля из пистолета полицейского прошила шею, и теперь Палмер-старший обливался кровью, изливавшейся на черную куртку брызжущим потоком. Шериф упал на колени, наложил ладонь на рану, сплёвывая кровь, скопившуюся во рту. Один рывок. Люк метнулся к пистолету, который отец держал в ослабевшей руке. Но Вик был быстрее. Он прыгнул ему наперерез и ударил Люка ногой в челюсть так, что тот опрокинулся на пол и несколько секунд вовсе не двигался. Крик подошел к шерифу и смерил его долгим изучающим взглядом. У обессилевшего Палмера клокотнула кровь, и он едва не завалился на бок. Он умирал в агонии. Из его руки Виктор... Крик носком ботинка выбил пистолет, прокатившийся по гладко начищенному полу. Он не торопился. Только слушал хрипы мучительно умирающего шерифа, медленно повернув ко мне голову. А потом вынул нож из ремня на бедре и подкинул его, играя со своей жертвой. Раз, другой, третий. Лезвие переворачивалось в воздухе, рукоять неизменно оказывалась в его ладони. Он никуда не спешил. Даже когда резким движением погрузил лезвие между плечом и шеей шерифа, нанеся боковой глубокий удар. В тени капюшона зажглись темные глаза, и он вынул из тела повалившегося на пол шерифа нож. Затем вытер лезвие перчаткой и подошел к Люку. Тот привстал на локтях и вздрогнул, взглядом пытаясь оценить расстояние до отцовского пистолета. Сумеет схватить его или нет? «Ну давай, Палмер», — тихо сказал Вик. «Рискни». «Никогда до этого я не видела такой страшной смерти». Шериф на последнем издыхании медленно полз к Виктору Крейну. За ним по начищенному полу спортивного зала тянулась кровавая полоса. Но тот даже глаз на врага не опустил. Шериф был для него уже отработанным материалом, но его жажды крови не утолил. Вактерон ждал, что выкинет Люк, подстроив свою жестокую ловушку для них обоих. Я стояла сбоку и внимательно смотрела Вику в спину. Настолько, что заметила опасность только когда холодное пистолетное дуло уперлось в мой затылок. «Убери пушку, мразь!» Процедил женский голос у меня за спиной. Я обмерла. Он был мне знаком. «Рамона? Ну надо же!» Она больно толкнула меня и рявкнула, обращаясь к Вику. «Живо!» Он обернулся. Смерил Рамону долгим, недобрым взглядом и с мрачным видом откинул пистолет в сторону. Тот брякнул о пол. Рамона продолжила, крепко взяв меня рукой за загривок. «И нож туда же! Иначе я прострелю этой суке голову, богом клянусь!» «Спокойно!» Холодно откликнулся Вик и завел руку за спину. Я вскрикнула от боли, когда Рамона жестче стиснула мою шею и снова уперлась дулом в голову. «Без фокусов!» «Какие тут фокусы?» Вик с остальным шелестом бросил нож на пол в паре футов от себя. «Что, довольна теперь, куколка?» «Руки! Покажи руки!» Вик с ухмылкой их поднял и легонько покачал у лица, словно демонстрируя. «Вот они, крошка, совершенно пусты». Рамона зашипела, как рассерженная кобра. «Я приехала сюда за Люком, и чёрта с два ты его тронешь, больной ублюдок!» «Я его не просто трону, куколка!» Жутко улыбнулся Вик, и я похолодела, но вовсе не из-за пистолета возле головы. «Я его выпотрошу, как свинью на ферме Лоу, за которой он сюда примчался, капая слюной от жадности». «Ты хотел их землю, Люк. И мою тоже. Очень хотел». «Заткнись!» — прикрикнула Рамона. «Люк, вставай! Ну же!» Люк Палмер осторожно поднялся. Запястьем он утер кровь с лица и подошел к отцу, который лежал неподвижно распластанным на животе. Он медленно перевернул Эрика на спину. всмотрелся в бледные черты и остекленевшие глаза. «Он мертв». Люк с ненавистью, взглянув на Вика, поднял с пола пистолет, которому шериф в последние секунды жизни так упрямо полз. «Ты ответишь за это, клянусь богом, ответишь!» Он наставил на Крика пистолет, но в ответ тот лишь бесстрашно улыбнулся. Люк побледнел. «Нет!» – проскулила я, и Рамона грубо ткнула дулом меня в затылок, приказывая молчать. Люк Палмер рявкнул. «Твое последнее слово, перед тем, как ты сдохнешь, мразь! Ну?» Крик улыбнулся еще шире. Затем вздохнул и, покачав головой, вкрадчиво сказал за пару мгновений до того, как его пристрелят. «Вот ты и попался!» И тут одновременно случились две вещи. В тот же миг свет в зале погас, и мы окунулись в кромешную тьму. Раздался выстрел, запоздавший на долю секунды. Я лишь услышала громкую мужскую ругань. И еще два выстрела из пистолета с глушителем. Мне стало страшно. Страшно за себя. Страшно за него. Но и его я боялась теперь не меньше, чем Люка Палмера. Потянулись долгие мгновения, и Рамона тихо спросила. «Ты попал в него, Люк? Ты в него попал?» В зале включился свет. Я вздрогнула и взволнованно осмотрелась. Но Виктора Крейна нигде не было. Только одно тело лежало на полу. Тело шерифа, и все. Люк рассвирепел. Он пнул пол и стиснул пистолет в руке так, что побелели костяшки пальцев. «Грёбаный мудак! Чтоб его! Куда он делся?» Ножа его тоже видно не было. Я улыбнулась себе под нос, видя, как смертельно побелел младший Палмер. «Не кипятись», — резко сказала Рамона. «Возьми себя в руки. Нужно валить отсюда». «Ты сошла с ума?» — оскалился Люк. «Нас повяжут вместе с ним. Повесят двух чертовых мексикосок и их пацана. И вдогонку всех, кого этот отморозок пришил. Он все это придумал заранее. Понимаешь?» «А ты хочешь быть следующим, кого он убьет, да?» — вдруг прокричала Рамона. Люк упрямо сжал челюсти. Он подошел к нам и, резко вырвав меня из рук Рамоны, швырнул на пол. Я угодила прямо в кровь шерифа. Руки скользнули по ней, и я шарахнулась в сторону, дрожа от страха и омерзения. Палмер-младший мотнул головой и наставил на меня пистолет, но Рамона повисла на его руке. «Включай голову! Пока девчонка жива, у нас есть шанс выбраться отсюда. Пусть она будет нашей заложницей!» «Мы и так выберемся», — пообещал Люк. «И завалим эту тварь. У него нет никаких привязанностей. Нет никакой жалости. Не обманывайся. Ничто на этом свете ему не дорого, как собственная жизнь». Он подошел ко мне и, взяв за шкирку, резко поставил на ноги. А потом, прислонив к виску пистолетное дуло, больно толкнул коленом в поясницу. «Пошла!» Скарборо, 2019 год. Когда Вику было 7, он любил забираться в бабушкин шкаф и прятаться там. В шкафу пахло нафталином, мазью от варикоза и еще сладковатыми духами. Вик зарывался лицом в мягкие бабушкины платья и подрёмывал там, прячась от мира и думая, что никто и никогда его не найдет и не обидит в этом маленьком теплом темном логове. Спустя много лет, той страшной ночью, Вика Крейна сломали. Он не ломался, когда в 3-м классе средней школы ему обрезали волосы, сперва притопив в бассейне. Не ломался, когда лупили почем зря. Не ломался, когда мать сказала одним поздним вечером: «Это только на уикенд, не набирай много игрушек». Посадила в машину и отвезла к бабушке. Бросила там, не притормозив. Хотя видела в зеркало заднего вида, что худенький, долговязый мальчишка бежит, что есть сил, за ее пикапом и кричит, задыхаясь. «Мама! Мама, стой! Куда ты? Мама!» И вот теперь это. Скорая помощь увезла Аделаиду Каллиген в больницу 3 недели назад. после того, как шериф Палмер и его амбалы избили ее до полусмерти, и Вик остался один. Он пришел покормить мистера Мяукерса, как обычно. Присел на краешек постели. Посмотрел на разоренный дом, на нищенскую мебель, на перевернутую и разбитую медицинскую систему, за которую он заплатил бешеные деньги самой последней армейской получки. Он наткнулся на мину в Ираке в одном из боев. В прессе это прозвали «второй битвой за Тикрит». Вик считал, это был филиал ада на земле. Заминировано было все. Даже игиловцы подрывались на своих же минах. Он тогда едва не лишился ноги. Успел отскочить, сам не помня как, да и повезло. Помнил только, что из него вынули много, чертовски много осколков, и что врачи сперва говорили об ампутации. Тогда не могло быть и речи о контрактной службе. Но он едва не потерял только ногу. Некоторые его сослуживцы приезжали домой в цинковых гробах. Это было трудное время. В армии он всегда при деле. Там он оказался человеком значимым, ценным. На гражданке понял, что оказался списанным и отработанным материалом. Только встав на ноги, присмотрелся к реальности, которая его ужаснула. Бабушка стала еще хуже с момента их прощания. Ей нужна была операция, и быстро. Тогда Вик отдал все, что ему заплатило за службу государства, и набрал новых долгов. Ему было некуда деваться. И он устроился работать туда, куда брали. Чертов уборщик, разнорабочий, подручный, газонокосильщик, кем только он не был. За деньги он мог сделать все и смотрел в землю, или сквозь людей, которые ему платили так долго, что немногие знали, как выглядят его глаза. И вот, после благополучного врачебного вмешательства, после стольких испытаний, после всего облегчения, что они почувствовали, одной ночью в дом вламываются легавые. Они избивают Аделаиду, самого близкого, фактически единственного родного человека, и требуют, чтобы она выдала им чертову девчонку, которую та даже не знала. Вик вскочил и молча хряснул кулаком по стене. Это было так чертовски нечестно, больно и несправедливо, что у него затряслись руки. Впервые за много лет. Они так тряслись только когда его топили в бассейне в школе. Он даже при обстрелах в Ираке не дрожал. «Суки! Суки!» Он зарычал на стену, оскалился и снова вломил ей, будто живой. У его бабули стена была не железобетонная, и доску он малость расщепил, оставил внушительную вмятину, хотя и доска его костяшки разбила, и они были в крови. В нем поднялась и заклокотала ярость, которую он давно сдерживал в себе. Тогда он заплакал и завыл от большого горя, потому что жалел себя, бабушку, Химену Вильялопес и ее 6-летнего сына, пропавшего через 2 дня после того, как мать погибла в больнице, и еще бедную девчонку Селию, вынужденную бежать от могил родных людей в другой город, чтобы там искать защиты и правосудия. Он их знать не знал, но жалел, как и всех стариков в резервации, окочурившихся из-за таких, как шериф, раньше срока. Вик выл и бесновался. Кот куда-то спрятался и даже не шипел. Он вспомнил все, что узнал. Как шериф попросил учителя биологии, мистера Пайка, трусливого ублюдка, который встречался с Хименой, молчать о том, как странно та погибла, чтобы делу не дали ход. Как Селия в день отъезда из Скарбора умоляла тех школьников, которые выступили невольными свидетелями покушения на убийство, дать показания и честно рассказать в суде, что было тем днем, когда они отказались и донесли копам, что к ним наведалась Селия. Доносчицами были Дрю Браун, Кейси Кокс и Лора Чейз, но об этом знали все. И только младший Палмер отмолчался и не сказал ни да, ни нет общему решению настучать. Копы похитили ее племянника прямо на глазах у соседки, которая все видела и обещала молчать. Никто тогда даже не пикнул. И Вик пока еще не знал, что спустя 2 месяца мальчишку случайно найдут на границе с соседним штатом, зверски убитым. И тогда Виктор Крейн перевернул стол, сорвал занавески, смел книги и остатки посуды из буфета, а сам буфет со стеклянными дверцами разворотил так, что изрезал себе руки в кровь осколками. Подлетев к платяному шкафу, пнул его так, что с антресолей посыпались на пол коробки. Тогда одна упала и раскрылась. Тяжело дыша, Вик резко обернулся к ней и нахмурился. Из коробки на пестрый индейский ковер выпала странная штука. Старая белая маска, потрёпанная, уже совсем не презентабельного вида. Черные ромбы под глазами выцвели от времени. Черные же губы были сомкнуты. Они посылали к дьяволу. В них никакого намека на улыбку. Ножевидный профиль и хмурая складка бровей понравились Вику. Он притих и понял, как сильно болят его бедные разбитые руки, когда на маску с кулака капнула кровь. Вик вздохнул раз и другой, заставляя себя постепенно успокоиться, и присел на корточки. Он открыл пошире крышку коробки. Оттуда пахло лаймовой водкой и нафталином. В ней оказалось немного предметов. Засушенный букетик цветов, томик стихов Лангфелла, старые темные очки с целёхонькими линзами, какие-то чеки, женская маскарадная маска и черно-белое фото. Вик стиснул его в пальцах, всматриваясь в молодые смуглые лица, кривляющиеся и улыбчивые. На одной из фотографий носатый мужчина-индеец и девушка прижались друг к другу, целуясь. Он придерживал ее за подбородок. Она пропустила его темные длинные волосы сквозь пальцы. Это были его родители. Селена и Кит. Кит и Селена. Вик прикрыл глаза, сглотнул и нащупал мужскую строгую маску. А потом вгляделся в черные глазницы и плотно сомкнутые губы. Он бы закричал, да только ему рот тоже как будто зашили. Вот хорошее имя для него. Безмолвный крик. Вактерон. То, что он делает вот уже почти 30 долбанных лет. Молчит, не в силах заорать по-настоящему. Он уже догадывался, что за тайну прячет шериф в лесу близ болот. Он уже знал, что Селия Вильялопес не добьется правосудия, которое заслужила. Он уже знал, что все это плохо кончится, так что ему было нечего терять. Однажды он вычислил всех ребят, которые были в тот день в машине Джонни Палмера, и сбили Химену. Вик прошел мимо них в городском парке, пока они валялись на лужайке. Он внимательно смотрел в их лица, запоминая каждое выражение, каждый взгляд, каждый смешок. Эти суки улыбались и пили пиво. Вик много насмотрелся на пьяниц и наркоманов за всю жизнь и ненавидел их. Ему хватило одного только взгляда, чтобы понять. Они не сочувствуют и не сожалеют. Они остались в этом городе. Их будущее обеспечено родительскими кредитками. И кто-то из них вырастет и забудет обо всем, что они сотворили. А Химена лежит в 6 футах под землей. И позже Вик узнает, что ее 6-летний сын истерзан и уничтожен из-за них. Они – самые защищенные ребята во всем Скарборо, а такие, как Виктор Крейн, мусор под их ногами. Вик вспоминал, вспоминал, вспоминал, как лупил уродов в своей скарборской школе, когда вернулся из школы исправительной, и как потом лупили его. Жестоко, злобно. Он их за это не винил. Слишком много голов и носов разбил он в ответ. Как ушел в армию, чтобы быть кем-то. И был там не просто этим кем-то, а очень даже каким крутым парнем. Так о нем говорили сослуживцы. Он был там нужным, ценным, своим. Он полосовал шлем узкими единицами, а потом зачеркивал их. Когда на левом виске места не осталось, он перешел на правый. Эти кривые единицы, оставленные лезвием складного ножа, означали убитых врагов. Вик много убивал. Командование называло его результативным. Он понял, что если Бог чем-то одарил его, так это способностями к профессиональному убийству. А когда подорвался на мине, и ему едва не оттяпали ногу, молился и плакал каждую ночь до операции. Потом менял очередность и плакал, и молился. И очень боялся, что ему отрежут ногу по бедро, потому что оттуда вытащили до хрена осколков. Если он станет калекой, Вик обещал себе, что не будет пить, потому что боялся, что станет чертовым пьяницей от безысходности. Двуногих-то индейцев в штате Мэн не шибко жаловали. Чего говорить об одноногом? К тому же с фамилией Крейн, из племени людоедов-магавков. Почти сразу решил, если будет одноногим, повеситься. Лучше сразу. Прямо в больнице. Но случилось иначе. И он подумал, что Бог немножко пожалел его. Оказалось, не все так просто. Он смотрел на маску у себя в руке и чувствовал, как из живота поднимается кричащее, древнее, страшное нечто, как охватывает его и погружает во тьму. И там ему становится спокойно и хорошо. Вик поднял маску и приложил ее к лицу. Он повел плечами и взглянул на отражение в треснутом зеркале старого трюмо. Нет ни одного шанса, что всех этих сволочей посадят. Селия Вильялопес сбежала, потому что получила послание. «Твой племянник мертв, и поняла. Идти против этих людей все равно, что плевать против ветра. А его любимая старуха Аделаида Каллиген, в которой он души не чает, скоро загнется, потому что никто из стариков не любит, когда их бьют головой об стол. Самое обидное, она никого никогда пальцем не трогала. В жизни своей, мать вашу!» Но Вик не обманывал себя. Он хотел стать таким не ради нее одной или их всех, а еще раньше. В ночь, когда бежал от своих обидчиков по стреле строительного крана. И когда устроил сотрясение мозга дружку Люка Палмера в старшей школе. И когда своротил челюсть еще одному, на глазах у Рамоны, на выпускном. Он хотел, чтобы она знала. «Эй, детка, я могу свернуть не только челюсть, но и шею любому ублюдку. Бойся меня. Желай меня. Сожалей, что потеряла меня». Да, он хотел, чтобы его боялись. Чертовски хотел. Он внимательно всмотрелся в свое отражение. Повернул голову на бок. Всю его жизнь снова спустили в унитаз за одну ночь. Хотя нет, чего это он? Задолго до того, как он вообще появился на свет, ее спустили в унитаз. Так правдивее. Потому что его родители были уже прокляты. В резервацию их запихнули, чтобы они сдохли. Потому что это концентрационный лагерь. Как не притворяйся, бабушка, что здесь ее родная земля. Это ложь. Просто маленький лоскут почвы посреди Скарбора, чтоб было где хоронить индейцев, когда те окончательно сдохнут. Вик хорошо помнил это самое слово. Вактерон. Он поглядел на себя справа и слева, и новое лицо ему очень понравилось. Он решил, что это будет его маска. Маска ложного лица, какую вырезали для себя в давние времена все иракезы. Только их маски были добрыми, а его будет справедливой. Так уж водится, что лицо у справедливости злое и жестокое. И еще красного цвета здесь маловато. Тогда он взял кровоточащую руку и ногтями другой руки углубил рану. А потом окунул пальцы в собственную кровь и провел всеми пятью пальцами под левым глазом. У индейцев принято рисовать слезы, чтобы было за что мстить. Наши шаги гулко звучали в пустых коридорах. Люк держал меня так близко к себе, что я чувствовала спиной его глубокое дыхание. Он пытался казаться спокойным, но получалось у него плохо. Когда он грубо толкал меня в спину или задевал шею, я чувствовала, какой мокрой была его ладонь. Она слегка подрагивала. Со стороны даже Рамона выглядела решительнее него. Нужно вызвать наряд полиции и уйти отсюда. Там же есть ваши люди. Пусть решают эту проблему». Вот так она сказала, но Люк оставил ее слова без внимания, молча подняв указательный палец. Он сам был как грёбаный тонто-следопыт, над которым потешался. «Заткнись», — шепнул он. «Ты ничего не слышишь?» Я вслушалась в тишину. В углу коридора капала вода из крана школьного питьевого фонтанчика. В коридорах раздавались редкие скрипы и шорохи. Но это было дело обычное для старого большого здания ночью. Наверное. «Ничего», — качнула головой Рамона. «А ты?» «Будто бы вибрация от телефона». Люк резко потащил меня следом за собой. Плечо мое сжал так, что я болезненно выдохнула. А потом ногой в два удара выбил дверь в один из кабинетов. Прям как в китайском боевике с Брюсом Ли, клянусь. В тот момент я подумала. «Ну и в переделку ты попала, Лесли». Но там... «Боже!» Я застонала, зажмурилась, отвернулась. Там был покойник. Его подвесили к крюку люстры на потолке на цепь, обмотавшую лодыжку. Это был депьюти Стивенс. Я хорошо знала Вика, чтобы понять. Этому парню просто суждено было помереть, и он сам нарывался. Он был распахан от низа живота до горла, а внутренности, кажется, полностью отсутствовали, как у вычищенной рыбы. Бледное, обескровленное лицо пялилось на нас. Он теперь был не больше человек, чем смятый картонный стаканчик. «О, Господи!» — выдавила Рамона, прижав ладонь к губам, будто ее вот-вот стошнит. «Стивенс!» — выдавил Люк. «Лайл, как же ты! Чёрт, красножопый ублюдок!» Стивенс был повинен в смерти ребенка, так говорил Крик. Он здорово покуражился с депьюти, прежде чем его прикончить. Я перевела взгляд в бок и тут же резко отвернулась, сглатывая подступившую тошноту. «Он больной урод!» С отвращением выдавил Люк, глядя на большой, отвратительный влажный ком из органов, сваленный под грифельной доской. «Зачем он это делает?» Едва слышно спросила Рамона. «Спроси у его девчонки». Люк тряхнул меня, но я не издала ни звука. Смысл-то был выступать. Все равно ничего не знала. Вдобавок, не хотела быть застреленной. Вдруг в кармане у убитого копа снова завибрировал телефон. Мы втроем от неожиданности вздрогнули. Рамона отмерла первой. «Что это?» «Звонок, конечно», — раздраженно фыркнул Люк. «И очень вовремя. Куда все вообще подевались? Парней было четверо. Не мог же он всех их...» Он замолчал, будто боялся произносить это вслух, и подтащил меня к трупу. Видит Бог, я не хотела туда идти, так что ему пришлось здорово постараться. Кровь стекала по израненным рукам и груди к голове, превращая некогда живого человека в багровый кусок освежёванного мяса. Люк с отвращением сунул руку в карман куртки. Пошарил там и вынул смартфон. Звонили с телефона покойного Эрика Палмера. Загривок покрылся холодной испариной. Я поглядела в окно. Потом еле-еле скосила взгляд на дверь. И тень надежды коснулась меня. Я знала. И они знали, кто на самом деле звонил. «Не бери!» — выпалила Рамона, но Люк уже ответил. Я стояла так близко, что хорошо расслышала. «Привет, Палмер-младший». Люк облизнул сухие разбитые губы в крови и коросте. Крепче прижал пистолет к моему виску и зверем прокрался в коридор. Он высунулся со мной наружу, бегло осмотрел коридор и вернулся в кабинет, пнув дверь. «Что тебе нужно, мразь?» — ровно спросил он. «Так доставляет удовольствие зверски убивать людей?» Вик тихонько рассмеялся. «А может, он был уже не Вик вовсе, которого я знала, а тот человек, что заставил трепетать целый Скарборо. Этот звонок был не просто попыткой поиздеваться над Люком. Я хорошо знала, что Крик Крейн где-то неподалеку и наблюдает за нами, и невольно дернулась из рук Палмера. Он ругнулся, пережал предплечьем мою шею. «Тихо ты!» — рявкнул он и бросил в мобильник. «Тебе смешно? Давай посмеемся вместе, ублюдок. Я вышибу твоей девке мозги. Но перед этим лучше отстрелю или отрежу что-нибудь маловажное, чтоб было побольнее. Как тебе такое?» «Занятно», — иронично откликнулся Крик. «Я ожидал нечто подобное от тебя. На самом деле, что еще можно ждать от человека, который позволил своим людям убить 6-летнего ребенка, а перед этим надругаться над ним? Они тушили о него сигареты». «Заткнись!» — рыкнул Люк и встряхнул меня. От слов Крика по спине пробежала дрожь. От страха и удушья я захрипела. Глаза забегали по учительскому классу. Рамона стояла возле стены и смотрела на меня с упоением. Ей прямо по кайфу было, думаю, видеть, как я задыхалась. И я от всей души пожелала, чтобы Крик добрался до нее и всадил нож в эту рыжую кудлатую голову. «Если бы та дурная баба взяла деньги, ничего бы не было», — вот что быстро сказал Люк. «Сели? О!» Вактерон сокнул языком. «Да. Ты же пытался договориться с ней, когда она обратилась в суд. Передал деньги. 10 000. А потом, когда ей отказали в суде, и от нее отвернулись собственные адвокаты, и вы затравили ее и загнали в угол, она сама пришла в твою компанию и швырнула их прямо в твою мерзкую физиономию. Что ты почувствовал?» Я почти физически ощутила, как Люк вскипел. «Отключи телефон», — потребовала Рамона. Люк этого не сделал. «Ты вдруг почувствовал, что деньги решают не все?» Крик снова мягко рассмеялся. «Что есть кто-то, от кого нельзя откупиться? Кого нельзя остановить?» «Откупиться можно всегда». Палмер встал спиной к стене в углу так, чтобы на него не напали сзади. «Важна цена вопроса». «И даже в моем случае?» На несколько секунд воцарилась густая, вязкая, как патока, тишина. Я слышала, как в разнобой бьются наши сердца, а затем Люк хрипло на выдохе спросил. «Сколько?» Сухой смешок пробрал меня до дрожи, и Крик сказал. «31 год грёбаной жизни в этом грёбаном Скарборо». И тут в окно со звоном влетело тяжелое тело. Стекла брызнули, как серебряный дождь, обрушились мелкими осколками на нас с Люком и прыснули на пол. Люк отвернулся лишь на мгновение, чтобы стеклом не посекло глаза, а Крик уже ловко прыгнул в кабинет и, оказавшись возле Рамоны, притянул ее к себе. Люк решительно распрямился, вытянул руку с пистолетом и выстрелил, метясь в убийцу. Это были какие-то 2 секунды. Я никогда не подумала бы, что за 2 секунды может столько всего произойти. Выстрел почувствовали все мы, будто воздух разорвало плеткой. Но Люк с присвистом вздохнул и увидел, что Рамона стоит перед Криком и прижимает обе ладони к простреленной груди. Крик швырнул Рамону вперед, и она безвольно повалилась навзничь, упав на пол возле учительского стола. Тогда Люк поднял ствол, чтобы направить к моей голове. Вактерон молниеносно набросился на него и заломил руку с пистолетом вверх. Мужчины сцепились друг с другом, и Люк выпустил меня, чтобы обороняться. Только это было безнадежно. Я знала, что Люку нипочём не справиться с противником. Крик одним ударом сломал ему нос. Потом резко рванул руку в бок, сломал и ее. Я вздрогнула и отползла к стене, слыша, как громко щелкнули человеческие кости. А потом Люк Палмер бешено заорал, весь окровавленный, в крепких объятиях человека, которого ненавидел больше всего. Крик сгреб его за загривок и здорово приложил лбом об стену. Раз, другой и третий. И, закончив, жестоко избивать, остановился. Тогда-то Люк и притих. После таких ударов как бы не помер, не то что сознание потерял. Крик разжал руки и Палмер-младший со стоном упал ему под ноги. Тогда убийца внимательно взглянул на меня. Представляю, что за жалкое было зрелище. Я вся дрожала, потому что никогда не видела, как он делает из людей отбивную. А он перевел равнодушный взор на Рамону. Она истекала кровью и дышала, как собака, в невыносимую жару, часто и прерывисто. Тогда Крик подошел к ней, присел на корточки и поднял бледное веснушчатое лицо за подбородок. Почти что нежно. Рыжие волосы опутали его запястья. Он смотрел на Рамону, прямо в ее глаза. И на миг мне почудилось, что весь мир перестал существовать для него, и кроме них двоих никого не осталось. Поджав плечи, я испугалась, что Крик убьет ее, и малодушно захотела, чтобы он сделал это. Рамона изменилась в лице, обняла его запястье, прислонила другую окровавленную ладонь к мощной широкой груди, покрытой черной футболкой. Мы с ней знали, что сейчас произойдет. Но она надеялась до последнего или плохо знала этого мужчину, потому что шепнула, уставившись на него так, будто он был самой большой ее любовью в целой жизни. Я вскинула брови, глядя на нее. Мне уже доводилось видеть, что Крик делал с такими, как она. «Вик, прошу, остановись!» «Вот это актриса!» Он равнодушно слушал ее, но хватки не ослаблял. «Ты же помнишь, как нам было вместе хорошо, Вик!» — шепнула она. «Во имя нашей старой дружбы, во имя человеколюбия. Ты же не психопат, ты не мясник. Это безумие. Оно должно кончиться. Ты же неплохой парень. Неплохой. Я в это верила. Я и сейчас верю». Он равнодушно повернул ее голову вправо и влево, точно разглядывал Рамону, как редкое насекомое. И она застыла перед ним, с мольбой глядя снизу вверх. Из нее вытекала кровь. Из раны справа над грудью. А она на что-то рассчитывала? Он ласково провел тыльной стороной ладони по ее скуле. Пальцы, покрытые черной перчаткой, коснулись пухлых губ. И он чуть приоткрыл их. Он снисходительно посмеивался там, под своей маской. Казалось, он весь излучал презрение. Но это видела только я. Рамона была из породы слепцов, потому молча прижалась к его руке губами. Крик эту руку отнял и напрягся. Рамона взахлёб взмолилась. «Я была твоей первой любовью, Вик. Мы были лучшими друзьями, помнишь? Вик, прошу, я была первой, и я была пер...» Слова застыли на губах, когда он резко вонзил нож ей под грудь, вызвав тихий стон. Он поднял маску, толкнув ее наверх запястьем, и диковато улыбнулся Рамоне. Улыбка была вполне осмысленной. И мне показалось, что с другими жертвами он был добр, потому что прятал лицо. Но ей мстил по-особому изощренно. Рамона застонала снова. Вик дважды жестоко провернул нож в ране. «А я у тебя первым не был». Он дождался, когда глаза ее остекленеют, а дыхание остановится, и откинул уже мертвую Рамону в сторону, после чего встал и выпрямился. Я замерла на месте. Теперь даже пошевелиться было страшно, но он и не взглянул на меня. Перешагнул через труп своей старой подруги и наклонился к Люку Палмеру. «Ну-ка, герой, подъем. Вик взял в кулак его волосы, намотал на кулак и прямо так, за чуб, протащил Люка вслед за собой. Потом бросил его возле учительского стола. Подошел к ведру с водой, в которой мыли губки для доски, и спокойно вылил ее на голову Палмеру. «Кха! Кха!» Тот, кашляя, прыснул брызгами и мотнул мокрыми волосами, почти мгновенно придя в чувство. Пару секунд Люк до конца не понимал, что происходит. Но когда все же понял, Крик поднял его за грудки и припёр к стене. А затем коротко замахнулся. Нож Боуи пронзил бледную жилистую руку, И Люк закричал. Вынув еще один нож из-за ремня брюк, Крик впечатал второе запястье Люка в стену и вогнал в него лезвие. Вопли превратились в злые, измученные рыдания. Охотник стал жертвой. И Крик покачал пальцем перед скривившимся от боли Палмером, раздвинул коленом его длинные ноги и больно надавил им на пах. Люк, истекая кровью, закричал на помощь, но не успел договорить, как кулак Крика впечатался в его челюсть. «Когда ты понимаешь, какая власть сосредотачивается в твоих руках, возникает пьянящее чувство, что ты можешь буквально все. Мягко сказал убийца, вглядываясь в лицо своего врага. И вдруг он бросил мне. «Лесли!» Я поджала плечи, надеясь, что он обойдет меня стороной и забудет, что я существую. Но он продолжил. Голос его был холодным, пустым. «Подай мне еще нож. Знаешь, где он, Палмер?» Я сунул его в ножны на бедре, когда разделывался с депьюти Стивенсом, вашим пособником. «А ты мне, кстати, скажи, в полиции Скарбора все истязатели? Или шериф с ним сошелся на этой почве, мучая младшего сына?» «Я знаю, что Лайл Стивенс сделал с 6-летним пацаном Робби Вильялопосом, прежде чем утопить в болоте. А перед этим он попросил Дрю, Кейси и Лору подманить мальчишку к себе. И они это сделали». Люк рванулся вперед, но завопил от боли и повис на ножах. Голос Крика стал льдом. «Ну же, Лесли, я жду». Я на ватных ногах подошла к нему. Страх, что ему причинят боль или поймают, уже сменился страхом перед ним. Зря я о нем беспокоилась. Нужно было бояться не за него, а его. Я неловко вынула нож из прочного кожаного футляра, стараясь не касаться мощного мускулистого бедра, и протянула рукоять в черную руку под перчаткой. «Спасибо, Чикала». Когда он так назвал меня, я вздрогнула, будто меня ударили, и бесшумно отошла назад. «Ты думаешь, поступаешь благородно?» Скалясь, клокотнул Люк Палмер. Воздух свистел сквозь его зубы. «Считаешь, что мстишь, да? За этих людей? И убив моего отца и меня, все это прекратишь?» «Нет». Крик улыбнулся. «И ты это знаешь. По большому счету, прямо сейчас мне на всех плевать. Это все не ради мести. Ну, не только ради нее. Понимаешь?» Он крепче передавил Люку глотку. Тот захрипел. «Сначала я действительно взбесился, потому что вы творили дичь. И дичь эта по крупице складывалась в беззаконие. А беззаконие меня злит. Знаешь, что полагал твой папаша и такие выродки, как он? Что закон здесь вы, порядок вы. Я пришел из армии и встал на ноги с навыками достаточными, чтобы работать при должном обучении в полиции или охране. Но твой папаша выкатил то старое дело, когда один мудак сорвался со строительного крана, желая поймать меня, 17-летнего пацана, и прибить с твоей легкой руке. А потом легко спрятал труп своей жены так, что никто даже не поинтересовался, куда делась Лора Палмер. И также легко извел целую семью, заставив всех, кто в курсе этого дела, плясать под вашу дудку. И я понял, что творится. Все кругом беспределят. Но только вы не в курсе, кем являетесь на самом деле. Тупым стадом. А хищник здесь я. И всегда им был». Люк вздрогнул. Он неотрывно смотрел в смуглое лицо человека, который убил всех его знакомых и близких, и знал, что никто его не спасет. «Вы всегда меня боялись. И надо было убить меня гораздо раньше. Тогда, на стройке. Потому что теперь я разворошу ваше гнездо». Он неторопливо поднял нож, который я подала, и не торопился, даже когда вскрыл Люку живот. И Люк завопил. «О, Господи, нет! Нет, нет! Ублюдок, тварь!» Голос его бился и стучал в окна. «Нет, нет, умоляю, нет!» Он молил о милости быстрой смерти и клял своего мучителя. Он требовал пощадить его. Он сулил все возможные блага. Он клялся и божился, что отпустит его, прекратит любое преследование, замолвит словечко перед кем угодно, но пусть только оставит в покое, пусть только уйдет. Я зажала уши руками и ждала, когда Люк наконец замолчит. А он все не затыкался, пытаясь откупиться от самой смерти за несколько мгновений до встречи с ней. Вик наживую вырезал из него внутренности и кромсал Палмера на ломти. Он с удовольствием смотрел, как тот едва держится, чтобы не кануть в бессознательное состояние. «Пожалуйста!» Когда эта взахлёбистая ругань сменилась на мольбы, рот Палмера был окрашен кровью. От болевого шока он не мог потерять сознание. Капилляры в глазах полопались, белки покраснели. «Пожалуйста, убей меня!» Но крик промолчал. Я закрыла глаза. Не хотела смотреть, что именно он делал, и не могла двинуться с места. Это было и незачем. Я не питала ложных надежд, что смогу сбежать от него, словно знала. Он везде меня нагонит, поэтому ждала конца. Прошло несколько долгих минут, прежде чем вопли сменились хрипами. Потом стали бессвязными, агонизирующими стонами. Наконец воцарилась пугающая тишина. И пришлось взглянуть, хотя я не хотела, на место, где жестоко истерзанным Люк Палмер испустил последний вздох. Его убийца сгорбился и устало вытер лоб предплечьем, затем отошел в сторону. Он оставил искромсанный труп, повисший на ножах. Переступил через Рамону, раскинувшуюся в луже собственной крови, и не обратил на нее внимания большее, чем на мусор на своем пути. Мне стало не по себе. Крик снова спрятал нож, которым убил Люка Палмера, себе на бедро. Маску он заткнул за пояс. Еще одно его лицо. И я засомневалась, какое из них было настоящим. Убийца медленно подошел ко мне, буравя долгим, незнакомым мне взглядом. «Пойдем домой», — сказал он, сплетая свои пальцы с моими, и медленно притянул меня ближе. «Больше нам здесь делать нечего». Я почувствовала на своей руке кровь, влажную и маслянистую, оставившую отпечаток от его перчатки. И впервые за эту страшную ночь Вактерон обнял меня так, как обнимал до этого, крепко и уверенно. Хотя чувствовал, как сильно я дрожу от страха перед ним. Мы вышли из школы на задний двор. Здесь было пусто и тихо. Только переговаривались друг с другом кроны старых платанов. Вик заслонил с собой дверной проем, и когда отошел в сторону, я увидела недалеко от подъездной дорожки полицейскую машину. Я невольно дернулась ближе к его плечу, но он только помахал в темноту рукой. Дэрил вышел из тачки, хлопнул дверью и выдохнул. «Ну как все прошло?» «Дело сделано», — спокойно сказал Вик. «Дэрил и Вик заодно?» Я расширила глаза, испуганно отступив назад, но Вик обнял меня за талию и прижал к груди, коснувшись губами лба. Руки у меня похолодели. Они все еще были в крови шерифа. Вряд ли Вик не заметил моего испуга. «Не бойся, Лесли, все окей. Он в курсе дела. Хорошо сработал в спортзале, спасибо». Дэрил, понимающе кивнул и посмотрел на меня. Нехорошим был этот взгляд. Оценивающий, пристальный, волчий взгляд копа округа Сагадахок. Копа города Скарбора. А точно ли Вик может ему доверять? «С ней-то что?» Я слушала его и его не узнавала. Где тот добряк Дэрил? Где простодушный братец Энтони? Вик не ответил, но бросил вскользь. «Отвези Лесли домой, чтобы никто ничего не заметил». «Хорошо. Тогда веди ее в машину. Времени терять не будем. Сам знаешь, дел еще много». Вик кивнул. посмотрел в мои глаза, отвел темную прядь со лба. «Лесли». Он хотел сказать мне еще что-то, но промолчал. Промолчала и я. Развернулась, прошла до полицейской машины и села в нее, прислонившись лбом к стеклу и чувствуя, как от усталости ломит ноги и спину. Я бежала сюда, чтобы спасти Вика. Но вот он. Стоит снаружи, с руками, в чужой крови. И выходило, что спасать нужно было других от него. Да кто бы знал. Я зажмурила глаза, чувствуя, как мои щеки очень быстро стали совершенно мокрыми. Пересилив себя, я снова посмотрела в ночную мглу. Виктор Крейн там, под беззвездным небом, сунул руки в карманы брюк. Он провожал меня долгим пристальным взглядом, пугающе знакомым, каким смотрел под своей маской, а затем расплылся из-за слез, став туманным силуэтом. «Поехали», — пробормотал Дэрил, сев за руль. Я исчезала в тишине и зыбком тумане, и хотя кошмар в Скарборо, кажется, закончился, для нас с Виком все только начиналось. Дэрил Валорский служил в полиции Скарборо, штат Мэн, уже 6-й год, и понимал, что порой служить и защищать приходится, нарушая закон. Это только в кино сладко и гладко. Ты коп, значит, до мозга костей честный и законопослушный поборник справедливости. Полиция, которая покрывала мздоимцев и людей, крышующих местных бандитов, и тех, кто потихоньку торговал наркотой на заброшках и в ночных клубах, вот эта полиция была большой частью его жизни. Единственной значимой частью. И он знал, что Виктор Крейн был по-человечески прав, когда однажды твердо сказал: «Мы должны убить шерифа Палмера». Дэрил согласился с ним не сразу. Сначала он подумал, Вик шутит. Ну правда же, кто всерьез обсуждает такое с полицейским? А может, он пьян? Глаза у него действительно блестели, но этого человека Дэрил знал всю жизнь. Если Виктор и был пьян, так только решимостью, граничащей с безрассудством. «Убить шерифа?» — растерянно спросил Дэрил и рассмеялся, пригубив пиво прямо из горлышка. Темное, как он любит. «Вик, с тобой все окей. Лучше, чем ты думаешь», — сказал тот и холодно улыбнулся. «Я уже давно подумываю об этом. Ты только не пугайся, все случится не так скоро. Я тут прикинул. Около года уйдет на это». Дэрил поперхнулся пивом и отставил бутылку в сторону. «На что на это?» «На подготовку». И Виктор перестал улыбаться. «Вот, гляди. Я тебе сейчас расскажу». И он рассказал. Все от и до. Дэрил рассеянно крутил в пальцах пивную крышку, а сам слушал. Притом очень внимательно. Потому что знал Виктора Крейна уже чертовски давно и понимал. Если тот говорит, что дело серьезное, значит, дело серьезное. Он такой, этот Виктор. Лет в 12 поспорил с мальчишками, что прыгнет с карьера в Сибойс. И что думаете? Сиганул, конечно. Прямо с большой высоты. Ребята смотрели на клубящееся вспененное кольцо, оставшееся от него на воде, как зачарованные. А потом отступили от обрыва. Все испугались. Никто бы не переплюнул в тот день сумасшедшего Крейна. Дэрил понял, что за это и за то, что Вик умел держать слово, он с ним и сдружился. И не то, чтобы они были прямо лучшими друзьями. В гости с ночевкой друг к другу не ходили. Девчонок вместе не клеили. Но Дэрил мог ему довериться. Уж это он знал. «Если ты не шутишь...» Дэрил запнулся. «То у тебя будут...» «Во-первых, серьезные неприятности. А во-вторых, ты себе всю жизнь покалечишь. И я не дам тебе этого сделать, Вик, я же коп». Виктор помолчал. Закинув каблук ботинка на колено, он задумчиво покачивал носком, что-то прикидывая в уме. А затем спокойно сказал. «Ты меня не сможешь остановить». Таким уверенным голосом, словно он был ураган Катрина, а не человек. «В каком смысле?» — оторопел Дэрил. «В прямом». Пожал плечами Вик и глотнул содовой из банки. «Я не шучу. Если ты не со мной, то не будь против меня. Ты знаешь, я такое не спускаю». «Ты не можешь сказать мне об этом вот просто так», — растерялся Дэрил. Виктор расслабленно смотрел на закатное небо. Цедил содовую, щурясь то ли от последних лучей солнца, то ли от того, что в напитке было слишком много лайма и лимона. «Сказать и потом велеть не вмешиваться», — прибавил Дэрил. «Отчего же?» «Что? Есть законы, препятствующие инстинкту самосохранения?» И Дэрил замолчал. Он многое помнил из детства с Виктором Крейном. Не только хорошее. Иногда бывало и плохое. Да, бывало и очень плохое. Он сглотнул и замялся. «Ладно, мы что-то припозднились», — сказал он и встал с кресла качалки, стоявшей на террасе. «А я выхожу в ночную смену». «Ну так что?» Дэрил внимательно посмотрел на Вика. «Увидимся в четверг, что ли?» В четверг Виктор замещал старого Джона Перриша в полицейском участке и убирался вместо него. «Конечно». Дэрил протянул ему руку. И Виктор, не замешкавшись ни на секунду, пожал. Но когда тряхнул загорелую ладонь Дэрила в своей по-индейски смуглой, то резко притянул его к себе и сказал так, что у Валорски заледенели внутренности. «Это останется между нами». В его глазах было средоточие холода. Дэрил устала зябко, хотя он сидел в куртке. Зябко стало не из-за сменившегося ветра и не из-за осенней непогоды. Нет. Он кивнул, и Виктор выпустил его из стальной хватки. «Разумеется». Вот так ответил Дэрил. Теперь он вспоминал это, постановая от страшной боли. По ощущениям, ему снесли полчерепа железной кочергой, которой он обычно ворочил угли и дрова в камине. Дэрил дрожащей рукой коснулся затылка и ощутил прямо под пальцами в волосах вязко-мокрое нечто. Он посмотрел на руку и остолбенел, увидев, что она вся была в крови, стекавшей между пальцев. Так ее было много. Он умирал у себя в доме. Вернее, в доме своей матери. Вот только та уехала в Санфорд вместе с Энтони, его младшим братом. Дэрил на том настоял. Он знал, что в городе орудует убийца, которого он хорошо знает, потому что был его пособником. Крик. Вактерон. Вактерон. Крик. Один человек. Одно лицо. В гостиной было темно. Только с кухни на пол падал квадрат света, и все. Дэрил лежал на животе возле хрустальной пыли и осколков стекла. Того, что осталось от журнального столика. Ну еще деревянные ножки и толстая рама. И он очень плохо помнил, что произошло дальше. Да, последнее, что отложилось в сознании, как отвез эту девчонку Клайд Лесли домой, а затем вернулся к себе. Не разуваясь, прошел в гостиную и решил первым делом набрать номер телефона матери. Он должен был теперь убедиться в том, что с ней полный порядок, потому что она не отвечала ему по телефону, но писала сообщение. А он обязан был удостовериться, поскольку после этой ночи все изменилось. Охоту Крик закончил. А значит, он теперь сможет заняться своим делом, раз сволочного Палмера больше нет в живых. Аллилуйя! Но только Дэрил вошел в дом, как ему вломили по затылку настолько сильно, что он опрокинулся лицом вниз на журнальный столик и разбил с собой столешницу. И лицо. О, боже! Лицо! Дэрил со стоном коснулся израненных щек и понял, что его веки, губы, шея и подбородок изрезаны осколками, и стекло торчит наружу прямо из физиономии. Почему он не чувствует боли там, а только в затылке? Вот хороший вопрос. «Бесполезно им звонить», — сказали за спиной у Дэрила. Он слепо обернулся и вытер рукавом глаза, на которые натекло порядочно крови. С рубашки посыпались осколки. «Никто бы все равно не ответил. Опять». Свет с кухни очерчивал высокий силуэт. И единственное, что едва можно было разглядеть в темноте гостиной и с ужасным-то зрением Дэрила, Это белое пятно вместо лица и черные провалы вместо глаз и рта. Дэрила пробрала дрожь. «Виктор?» – прошамкал он израненными губами. Человек медленно двинулся в круговую, не спуская с Дэрила валорский глаз. Он все еще держал в руках кочергу. Дэрил попятился, но почти сразу наткнулся на диван и вынужден был остановиться. Голос у него дрожал, как и руки, но он снова позвал. «Виктор Крейн?» «Виктора Крейна здесь нет», — тихо сказал голос из-под маски, покрытой свежими, алыми и застарелыми цвета ржавчины полосками. Дэрил знал, что это была кровь, и Виктор ее наносил как раскрас. Он знал, потому что видел это своими глазами, когда тот убил детишек в доме Коксов. «Не надо было соглашаться, не надо было помогать ему», — подумал Дэрил. У шерифа Палмера и депьюти Стивенса, откровенно говоря, было много плохих и ужасных черт, но много и хороших. Нельзя быть плохим копом и проворачивать такие дела, какими ворочали они. Как минимум, они были изобретательны и подбирали к себе поближе преданных и не очень порядочных легавых. Они подчинялись высокому руководству, и их прикрывали те, кто руководил городом и заведовал его бюджетом, а также одному человеку, который фактически контролировал мэра. Когда Дэрил понял, что страшнее людей, чем эта компания, в Скарборо не найти, он понял также, что надо что-то делать, пока его не пришили и не заставили измараться по макушку в этом же дерьме. И, проще говоря, из двух зол он выбрал меньшее. А там, когда шерифа и его помощника больше не будет, кто знает, новому шерифу может понадобиться опытный депьюти. Дэрил Валорский пришел прошлой зимой к Виктору Крейну в трейлер и сказал: «Я в деле». Он знал, что тот не шутил и не отказался от своих планов. Виктор был индейцем, он умел мстить. Это было у него в крови. И если уж он не завалит шерифа, то никто этого не сделает. Так подумал Дэрил. И подумал еще, что его помощь будет кстати. И вот теперь Вахтерон Виктор размозжил ему череп железной кочергой. «Вик!» — рвано выдохнул Дэрил и приложил все усилия, чтобы ступнёй нащупать проход между диваном и останками несчастного столика. Вышло неуклюже, он едва не упал. Но все же не был теперь в ловушке между мебелью. «Какого чёрта? Что происходит?» Тот склонил на бок голову. Будто пума на охоте, медленно пошел на Дэрила. И тот пожалел, что еще на входе в гостиную снял кобуру. «Виктора здесь нет», — снова повторил он. Голос его был глухим, взгляд непроницаемым. «Есть только Вахтерон. Хочешь поговорить с ним, Дэрил Валорский, о своих грехах, больших и маленьких?» Он опустил руку, которую держал за спиной, и в ней Дэрил увидел нож. Большой охотничий нож с черной рукояткой, с серебристым гладким лезвием. Дэрил сглотнул скопившуюся слюну и кровь. Он испугался. Вдруг Вик узнал, что он тоже замешан в этом. Вдруг узнал, что это он сознался шерифу в том, где пряталась Селия Вильялопес, после чего ее и прижали, а потом убили. «Да не может этого быть!» Он сам предоставил Вику информацию в том свете, в каком ему было выгодно. И потом будто у него был выбор. «О чем ты?» – прошелестел он. «О каких грехах, Вик? Мы с тобой были все это время заодно. Я...» Тот раздраженно дернул головой, словно отгонял назойливую жирную муху или комара звенящего у уха. «Мы все это провернули вместе, ты и я», — нервно продолжил Дэрил, прикидывая, сколько шагов было от дивана до высокого комода, где мать хранила всякие мелочи, свою пряжу, она любила вязать по вечерам, и старые журналы мод. Там-то и лежал его пистолет. «Вик! Вик, друг!» «Ты не находил странным, что твои мать и брат не выходят на связь уже очень давно?» задумчиво спросил Вактерон из-под маски. «Я писал им, они отвечали». «Отвечать за них мог кто угодно, ты это знаешь», — ответил тот. «Возможно, они сами. Возможно, тот, из-за кого их больше нет». Дэрил сглотнул вязкую слюну пополам с кровью. Вактерон пожал плечами. «Твой брат кормит червей на болоте. Мать тоже». «Ты полагал, что будешь работать на нового шерифа, который меня однажды и накроет?» «Поэтому отправил брату компромат на Лесли. Бедная девочка контактировала с убийцей, но его не сдала. Думал шантажировать меня?» Вкрадчиво спросил он и медленно снял с бедра томагавк. Дэрил смертельно побледнел. «Но эта тайна осталась в Санфорде. А тут Скарборо. Как думаешь, нужен на нашем болоте твой труп?» На календаре больше не осталось ноябрьских дней. Декабрь начался с сенсации. Крик был пойман. Им оказался сотрудник полиции Роберт Шац. Он устроил форменную резню в школе среди своих, заманив четырех других копов и шерифа с сыном и его невестой в ловушку. А до этого не единожды был замечен в домогательствах до тех, кого арестовывал, возможно, по поводу и без, особенно тех, кто был в городе проездом. Коллеги отмечали, он часто мучил бездомных животных и вообще был со взрывным и нестабильным характером. Вот только почему-то прежде никто с жалобами на это не обращался. Улики, отпечатки пальцев на найденном оружии – все говорило, что это был он. Его тело нашли в доме Дэрила в Алорске. Судя по всему, между ними произошла жестокая борьба. Шац был застрелен из пистолета с глушителем с близкого расстояния. Но перед этим он, очевидно, напал на Валорске и снес ему полголовы. Валорский отчаянно сопротивлялся и героически погиб, избавив город от убийцы, который терроризировал Скарборо столько кошмарных дней. Когда в местных блогах показали лицо Роберта, я поразилась, насколько безумными были его глаза. Я знала, что у Крика абсолютно здоровый рассудок. Это пугало больше всего, как и понимание. Он избавился от сообщника. Каким был предел его жестокости? В ту роковую ночь мне удалось вернуться домой незамеченной и отмыть кровь с рук. Ложась в кровать, я мелко дрожала всем телом, чувствуя себя соучастницей в этих страшных убийствах. Что мне стоило сделать после всего того, что я узнала? Донести на Вика? Но кому? Продажным властям продавшегося города? Так ли он был неправ в своей мести? Кусая губы, я следила за тем, как рассвет расцвечивает хмурое небо. Он перешел черту бесчеловечности и мог бы оставить многих этих людей в живых. Однако тот мальчик, та несчастная девушка, эти люди, которых истязали перед смертью, и измученная пытками от силы, не давали мне покоя. Я встретила утро в страхе, что за мной придет полиция и обман вскроется. Но ничего не случилось, кроме разве что оповещения о неучебной неделе. Школу оцепили криминалисты, прибывшие из Бангора. Дело дошло до крайней меры. Выгораживать его было больше некому. Шериф мертв. Но время шло. И после страшной ночи моя жизнь, как ни странно, вернулась на круги своя. Потому что я, наконец, перестала быть собой и превратилась в тихую и покорную, ни в чем не заинтересованную, но очень удобную дочь и очень тихую девушку. Постепенно Скарборо зализывал нанесенные ему раны. Прошли панихиды по погибшим. А отчим Стива, мистер Мэхью, приняв временный пост шерифа по требованию управления Бангора, быстро организовал порядок в городе. Официально убийца был найден. Неофициально верхушка явно проводила собственное расследование. Но на Виктора Крейна никто не думал, как он и планировал. Явно полагали, что работали профи, нанятые теми, кто тоже зарился на местную землю и барыши, которые можно было за нее выручить. Я же перестала выходить из дома для встречи с друзьями и проводила больше времени с Хелен. Стала идеальным ребенком, что сказать. Послушной, но малость неживой. Но будто это кого-то волновало. Прошло чуть больше 2 недель с той ночи, и с Виком мы больше не оставались наедине. Мне казалось, он покинул меня навсегда. И, может, это было к лучшему, потому что я не перестала его бояться. Не приходил ко мне и крик. 18 декабря я смотрела в окно на внутренний дворик. Снега выпало мало. Злой холодный ветер трепал гортензии мамы, укрытые специальной тканью. Шелестел черными обнаженными ветками деревьев. Я вспоминала, как Вик мел листву тем утром, когда мы впервые разговорились по душам. Как мы с ним пили вместе кофе. Как разговаривали. Смогу ли я относиться к нему как прежде, после всего, что было? И я призналась себе честно. Нет, никогда. В школе мы изредка пересекались, но он никогда не смотрел на меня и не подходил, будто чувствуя, что меня лучше оставить в покое. Он делал свою работу, я училась и старалась забыть его и Крика. Так мы и жили. 20 декабря в школе намечался рождественский бал. 25 числа город отмечал католическое Рождество. Центральные улицы украсили гирляндами и еловыми ветками. И я вспомнила, что в школьном дворе Вик уже поставил высокую ель и нарядил ее. Он же следил за стихийным мемориалом памяти, сложенным горожанами у ворот школы в честь погибших в ней. Несли цветы, ленты и свечи. И порой мне хотелось нервно рассмеяться от понимания. Настоящий убийца тщательно прибирает на этом месте, буквально, человек-невидимка для местных. К предстоящему балу ученицы подбирали вечерние платья, а мы с Дафной были оппозиционерками. Хотя она не помнила Бена, но чувствовала себя подавленной и согласилась пойти разве что с Джонни, тихим и печальным после случившегося с его семьей. Теперь они много времени проводили вместе и, я надеялась, нашли друг в друге утешение. Меня на бал пригласил Стив. Сперва я отказала ему. Идти не хотелось вообще. Но мама все же настояла, и пришлось сдаться. Я не хотела портить со Стивом отношения, учитывая, какой пост теперь занимал его отец. Мама была приятно удивлена, потому что в последнее время я охладела к Виктору Крейну и покорно согласилась с ним больше не встречаться. «Когда тебе еще будет 18?» — мечтательно говорила она. Моя мать была очень строгой и меня на танцы не пускала. «Пользуйся случаем и моей добротой». 20 декабря я просидела дома до самого вечера. Зарывшись в плед, смотрела «Шоколад» с Джонни Деппом и Жюльет Бинош и покручивала в руке серебряного ловца снов, которого носила теперь, не снимая. Настроение к танцам не располагало. Но до прихода Стива я подкрутила волосы и прошлась по локонам морской солью, чтобы придать им структуры. Сделала легкий макияж. Веселиться не хотелось. Хотелось уснуть и не просыпаться. Никогда больше. Я надела облегающее серебристое платье до лодыжек с открытыми плечами и длинными рукавами, с ниткой жемчуга, повисшей на косточках бедер, будто пояс, и вынула из шкатулки серьги. Глядя на себя в зеркало, задрала рукав и провела пальцами по тонкому шраму над локтем. Он был как насечка, по которой я помнила вечеринку, и наш танец. Это была еще одна наша ночь с ним. В дверь позвонили. Я равнодушно взглянула на туалетный столик, пытаясь найти там пару невидимок, когда услышала до боли знакомый голос. В тот миг все во мне ожило, а сердцу в груди стало тесно. «Миссис Клайд, это был Вик. Господи боже, он! И он совсем не заикался, ни капельки». «Извините, что беспокою. Время позднее». «Ничего, мистер Крейн». Мамин голос был холоден. Обращалась она формально, словно между ними не было той жуткой сцены на школьном дворе, но, судя по отчужденному тону, держала дистанцию. «Если это по поводу зимней чистки снега, я оплачу все сразу после Рождества. Надеюсь, он уже ляжет как следует». «Я не по поводу работы». Мама замолчала. Я вышла из комнаты и застыла у перил, не решаясь подойти ближе. От Вика я видела только длинную тень в нашей прихожей. «Я бы хотел передать кое-что для Лесли». «Что?» Мама была в недоумении. Она помолчала, потом спросила. «Что это?» Я прильнула к стене спиной и зажала рукой рот. Я слушала хрипловатый низкий голос, смотрела на тень и не знала, чего хочу. Оставить его или остаться с ним? «Ну, это цветы», — неуверенно произнес Вик. Звучало по-идиотски. Он будто пояснял моей тупоголовой матери, что притащил букет. «А что, впрямь перетащил?» «Господи, что же мне сделать? Спуститься к ним или нет?» «Что вы себе позволяете?» Мама, наконец, отмерла. «Чего вы, чёрт дери, хотите?» В коридоре все смолкло. Стало до одури больно, и я прислонила ладонь к гладкому шелку своего нарядного платья, потому что чувствовала. Вот-вот, внутри меня все же разорвется сердце. «Ничего не хочу», — едва слышно сказал Вик. «Миссис Клайд, я просто принес цветы. Цветы ей на праздник. Без притязаний». «Она не хочет вас видеть!» «Простите, я и не хотел ей показываться. Но цветы, можете сказать, они от друга или от вас. Только говорите тише, пожалуйста». «Я не возьму их». «Прошу, миссис Клайд, Лесли дорога мне. Я хотел бы просто поздравить ее. Ничего больше. Можете даже не говорить, что от меня». «Она не может быть вам дорога». «Но это так». Мама заткнулась. Она оторопела, натурально. И я улыбнулась. Вик заставил ее захлопнуть рот, но ненадолго. «Вы!» Она вдохнула воздуха побольше, будто хотела закричать, но вопреки этому прошипела. «Даже не смейте, слышите, Крейн. Побойтесь Бога. Она по сравнению с вами еще ребенок. «Я понимаю, вы переживаете, но я ее и пальцем не тронул», — сказал Вик. Меня бросило в жар, когда вспомнилось все, что он делал со мной, когда был в маске. А он тот еще лжец. «Это просто цветы к празднику, миссис Клайд, без намеков. Я свое место знаю, будьте уверены». «Но я не уверена». Она была удивительно тихой. Верно боялась, что я услышу из комнаты, как они говорят, и спущусь. «Уходите отсюда, Крейн. Вы пришли не вовремя». «Насколько же я опоздал?» «На 13 лет». Я услышала негромкий хруст. Гробовое молчание. А затем мама открыла дверь. «Выметайтесь. Живо». «Хорошо». Он сказал это с такой спокойной угрозой в голосе, что я испугалась и шагнула на лестницу. И как дура замерла, потому что мама швырнула что-то за дверь, а после напористо толкнула Вика в плечо. Он был одет в темную вельветовую куртку и водолазку. Волосы убрал под шапку. Я давно не видела его так близко от себя. Мне показалось, он осунулся. Вик мельком увидел меня и остановился. Но мама все же вытолкнула его за дверь и захлопнула ее перед самым его лицом. «Я ударила этого мерзавца дверью». Она выглядела раздосадованной. Помолчав и пройдясь взад вперед, громко выругалась. «Чёрт, Лесли! Вот что случается, когда связываешься с такими людьми, как он. Теперь мы проблем не оберемся. Он будет шастать сюда, таскаться за тобой. Я скажу мистеру Мэйхью, пусть знает, со мной шутки плохи». Вдруг кто-то снова зазвонил в дверь. Мама, испытывая гнев, выдохнула, настроившись на второй раунд с Крейном, и решительно встала на пороге. «Если я неясно выразилась... А, Стивен!» Лёгок на помине. Он удивленно вскинул брови, не понимая, что происходит. Скорее всего, с Виктором не встретился. Я равнодушно посмотрела на Стива. Сил в этот вечер не осталось совершенно никаких. Но все равно я спустилась в прихожую. Деваться-то некуда. Туфли на каблуках мама заставила надеть, вопреки мудрому желанию, обуться поудобнее. Ну, все равно же на машине поедем. Натали Клайд с надеждой посмотрела на меня, и мне стало тошно. «Молодец, Лесли. Ты проигнорировала краснокожего маскота. Дай пять. Я нашла тебе партию получше. Сынок уважаемого человека, который работает на продажную верхушку. Как тебе, Лесли? Будь паинькой, и мама будет тобой довольна. Вы, кажется, будете поступать в один колледж. Это очень кстати». Я накинула мешковатую куртку кофейного цвета из дубленой кожи. Зарылась лицом в овчинный воротник. Хотелось плакать, но слез уже не было. Стив был в черном смокинге и белой рубашке. Волосы зачесаны на пробор. В руке он держал букет в прозрачной коробочке. Пионовидные кремовые розы с желтой ленточкой, похожие на пузырьки шампанского. «Ух ты!» Улыбнулся он мне, и улыбка была светлой и нежной. Мне стало неловко перед ним. Я-то веселиться не хотела. «Ты замечательно выглядишь!» Он протянул мне руку. Я подождала, когда он повяжет рождественский букет мне на запястье. Мама сделала нашу фотографию на память. На ней Стив приобнял меня за талию, придвинувшись ближе. Наконец мы вышли из дома и направились к машине. Хотела бы я разогнаться на ней прямо в стену, и дело с концом. Сбоку, близ фонаря, разгонявшего ночную тьму, я увидела еще один букет. Из трех гибких, тонких белых кал, собранных на серебряной ленте. Цветы при падении были надломлены. Прозрачная коробка помялась. Я посмотрела в темноту и молча прижала к груди руку со своим букетом, стараясь принять факт того, что сегодня, и, может быть, насовсем, я буду с кем угодно, а может и одна, но не с Виктором Крейном.